5. Вопреки ожиданиям мистера Ривза, оплаченные им книжки прибыли в субботу с последней почтой, когда он вместе с миссис Ривз и Марсель был в кино. На другое утро он забрал их к себе в кабинет, заодно с воскресными газетами, и принялся листать с тем любопытством и доверием, с каким бесчисленное множество легковерных простофиль во всем мире относятся к художественному произведению, к трактату об оккультизме, к модной и весьма ощутимой для кармана книге какого-нибудь шарлатана от науки или к рецепту, дарующему бессмертие. Воскресенье было из тех, какие почти оправдывают существование тайных пьяниц. Порывистый холодный ветер с дождем завывал вокруг дома, сотрясая панически дрожавшую молодую сирень и взметая вверх покрытые зеленым пушком ветви единственной у мистера Ривза плакучей ивы, похожие на пряди волос, обезумевшие наяды. Дождь лил упорно, неумолимо, тяжело барабаня по стеклам и увлажняя печальными слезами их хладную грудь. Словом, утро выдалось будто специально для спокойного чтения. Мистер Ривз принялся читать. Сначала внимательно и безмятежно, затем с удивлением и недоумением, затем с негодованием и, наконец, с отчаянием. Он брал одно за другим сокровища, которое ему посчастливилось добыть после столь удачного погружения в Лохань с литературными помоями, и всякий раз результат был один и тот же. Если в разговоре мистер Хьютон отличался мрачностью, то в своих писаниях он был просто апокалиптичен. Произведения его изобиловали цитатами, нахватанными в процессе случайного чтения, и пестрели именами. Мистер Хьютон был пророком скорби и бедствий. Человечество деградирует. Это стадо герасинских свиней, пасущиеся у вод, которые вот-вот поглотят его. Коммунизм плох. Фашизм тоже плох. Капитализм плох. Социализм тоже плох. Католицизм плох. Наука тоже плоха. Демократия плоха. Монархия тоже плоха. Все аристократы – снобы. Буржуа – алчные идиоты. Пролетарии – омерзительные тупицы. Ученые – поставщики отравы. Художники – эксгибиционисты и продавцы несъедобной пищи. Мужчина – жалкая раздвоенная редиска, а женщина – паразит, чьи достоинства непомерно завышены, так как ей и до вампира-то далеко. Для зачумленного скудоумного человечества существует один выход – смиренно идти к Хьютону, и тот со своего Синая, то бишь из коттеджа «Жимолость», станет повелевать морями и континентами. «Тьфу!» – громко плюнул мистер Ривз. И произведения мистера Хьютона в мягком переплете были преданы огню, а те, что в твердом, брошены в мусорную корзину. Мистер Ривз подсчитал, сколько пинт горького пива он мог бы купить на 1 фунт и 1 шиллинг и 2 пенса, и на всю жизнь проникся отвращением к спасителям мира. Затем, накрыв лицо газетой, он мрачно заснул. Пока мистер Ривз мирно спал, придав огню и мечу Евангелие мистера Хьютона, в доме его шла бурная деятельность, тем более непонятная, что это было воскресенье. В воздухе чувствовалось напряжение, напоминавшее какой-то степени атмосферу, царящую в армии перед атакой. Погруженный в глубокий сон, Ривз никак не предполагал, что если он сам не способен был решить проблему, куда ему себя девать, то другие готовы решить ее за него. Миссис Ривз со спокойным, но непоколебимым упорством филантропа, умеющего, как правило, сочетать свои интересы с альтруизмом, была убеждена, что главное, что недостает мистеру Ривзу, это знакомство с настоящими людьми. К тому же она и сама желала с ними познакомиться. Отсюда и бурная деятельность. Миссис Ривз готовилась дать небольшой обед. Марсель выдали денег и отправили к подруге. Все приготовления к обеду взял на себя мистер Хоуксничь, за исключением, конечно, оплаты счетов. Эта пустяковая обязанность была, естественно, возложена на мистера Ривза. Идея обеда родилась вследствие того, что мистер Хоуксничь не сумел раздобыть себе приглашение за город на конец недели. Мысль о том, что придется провести в Лондоне целых 2 дня за свой счет, была не только невыносима, но и оскорбительна. Мистеру Хоуксничу удалось обеспечить себе ленча обед на субботу, но на воскресенье не было ничего. Он, пожалуй, еще сумел бы устроить себе изысканный завтрак из дечин, вареных креветок и маранс глейсис, глазированные каштаны. Но для обеда требовалось нечто более существенное, даже более мещанское. Как же быть? За гостеприимство, которое ему оказывали в обществе, мистер Хоукснич расплачивался обычно весьма оригинальным способом. Он приглашал тех, у кого бывал в гостях, к чужому столу, что было по-джентльменски, и в то же время ничего ему не стоило. Вот тут-то он и вспомнил про миссис Ривз, позвонил ей и предложил устроить в воскресенье небольшой скромный обедик. Миссис Ривз возразила, что в воскресенье неудобно, сложно с прислугой, и предложила другой день. Мистер Хоукснич настаивал на воскресенье. Потом он будет занят целую вечность. Польщенная миссис Ривз сдалась, хоть и не без внутреннего сопротивления. А кого он приведет с собой, это он сообщит ей позже. Мистер Хоукснич сначала составил список, длинный список тех, у кого он был в долгу за бесплатный обед. Затем вычеркнул из него тех, кто явно отклонит приглашение в такой дом. Затем долго сидел и крутил телефонный диск. Затем снова позвонил миссис Ривз. «Дорогая, все устроено!» – залепетал он с наигранным энтузиазмом. «Я заручился согласием трех очаровательных людей, которые с восторгом придут к вам на семейный обед и будут вам весьма полезны. Ну разве я не молодчина?» «Вы так любезны!» – проворковала миссис Ривз. «Кто же эти люди?» «Во-первых, Бекки Берден». Из тех самых Берденов, ну вы знаете, достопочтенная Ребекка Берден, дочь покойного лорда Кроудера и сестра нынешнего Пэра. О, задохнулась от восторга миссис Ривз. Я видел ее фамилию в светской хронике. Она знает всех, дорогая, и она охотится. Правда чудесно, если она придет. Да и другие тоже люди с весом. Помните, я говорил вам, что если вы серьезно хотите приобщиться к свету, нельзя пренебрегать литературой и искусством. Настоящие художники и писатели всегда знакомы с лучшими людьми, но не очень разборчивы и готовы встречаться с другими тоже. Словом, их очень полезно приглашать. Вот я и приведу к вам мистера и миссис Руперт Феденман Фиш. «Что-то я не знаю, кто это», – благоговейно прошептала в телефонную трубку миссис Ривз. «О, моя дорогая, это люди с большим весом. Ему принадлежит уйма книжных магазинов. Богат до тошноты. Ну и, конечно, они знают тонны и тонны знаменитых писателей. Словом, это не просто рядовые интеллигенты или, скажем, лавочники. Они тоже ездят на охоту. Я уверен, что они вам понравятся, дорогая. Это такие прелестные люди. Ну, оцените хоть немного мои старания». Миссис Ривз пробормотала какие-то лестные слова. «Как мило вы это сказали!» Улыбаясь в телефон, промурлыкал мистер Хоукснич, весьма довольный собой. «Ну а теперь я могу помочь вам с приготовлениями?» Кончилось дело тем, что мистер Хоукснич продиктовал все меню, сказал, как надо рассадить гостей и даже какие купить цветы. «И не забудьте про вино!» «Об этом позаботится муж. Что ж...» «Только вы и проследите, чтобы это было то вино, какое надо, дорогая, и чтобы на бутылке стояло нужное название и год. Мистер Фидеман Фиш – великий знаток вин». «Это еще что такое? Что это значит? Холодный обед в воскресенье? По какому такому случаю?» – горестно воскликнул мистер Ривз с обычной своей пунктуальностью, войдя по звуку гонга в столовую. «Не обед, душа моя, а легкий завтрак в семейном кругу. Обед будет вечером». «Да знаю я», – недовольным тоном сказал мистер Ривз. «Но по воскресеньям в час дня мы уже 30 лет едим горячее. Какого же черта теперь это менять?» «Ты, должно быть, забыл, душа моя», – укоризненно проворковал мистер Ривз. «Ты же знаешь, я говорил тебе, что Энси с друзьями придут к нам вечером. Их-то мы уж должны накормить обедом. А требовать, чтобы прислуга в воскресенье дважды готовила горячий обед, мы же не можем, правда?» Мистер Ривз буркнул себе под нос короткую, хлесткую и весьма неожиданную цитату из Рабле касательно мистера Хоукснича и его друзей. «Холодная баранина!» — с величайшим отвращением произнес он. «И вода!» «Пожалуйста, не ворчи!» Мягко, но высокомерно изрекла миссис Ривз. Да еще по таким пустякам. Вечером получишь отличный обед, кстати, пока не забыла. Достань-ка к вечеру самое лучшее вино. Мистер Хоукснич – великий знаток вин. Вот уж никогда бы не подумал, сказал мистер Ривз, мрачно жуя холодную баранину. Мороженое содовое, по-моему, скорее по его части. Мистер Ривз был приучен к домашней узде, и когда ее натягивали, он повиновался, хотя не без воркотни. В тот вечер, после еще одного препирательства с миссис Ривз, он нехотя надел крахмальную рубашку и галстук бабочкой. Миссис Ривз была уверена, что остальные мужчины будут именно так одеты. Неужели он хочет выглядеть белой вороной, чтобы все подумали, будто он не знает, что должен надевать мужчина, когда обедает с дамами, а? С еще большей неохотой спустился он в погребок и любовно оглядел собрание своих молчаливых друзей. С болью в сердце взял он одну из немногих оставшихся у него бутылок Рейнвейна 1921 года и поставил на холод. Затем с еще большей болью в сердце пожертвовал бутылкой Волнея 1919 года и, тяжко вздыхая, перелил в графин содержимое бутылки своего лучшего старого коньяку, а также бутылку портвейна высшего качества. Сколько сокровищ коту под хвост! Вот если бы это был старина Саймонс! Надо будет приберечь немножко коньячку для старины Саймонса на случай, если он заглянет вечером. Поднявшись наверх, мистер Ривз вымыл руки, запачканные пыльными бутылками, и прошел в комнату, которую он называл общей, а миссис Ривз – гостиной. Даже ему, давно уже переставшему замечать изменения в туалете жены, бросилось в глаза то, что разодета она была необычайно пышно. Новое вечернее платье и серьги, которых он еще ни разу не видел. При одном взгляде на них у мистера Ривза заныло в кошельке. Миссис Ривз нервничала. Это заметно было с первого взгляда. Как только на улице слышался шум автомобиля, она шикала на мистера Ривза, призывая его к молчанию, и напряженно ждала, проедет машина мимо или остановится. Но вот машина проезжала, и не успевал мистер Ривз без всякой злобы снова раскрыть рот, как она прерывала его на полуслове и кричала что-то Эстер. Наконец какая-то машина остановилась, и у входной двери раздался звонок. «Вот и они!» – возбужденно воскликнула миссис Ривз. «Хоть бы эта дуреха не забыла взять у гостей пальто и накидки, как я ее учила!» «Это так важно!» – ворчливо отозвался мистер Ривз. «Они что, сами не могут снять плащи и галоши?» Миссис Ривз бросила на него взгляд, исполненный презрения. «Да неужели настоящие люди...» «Лучшие люди станут вечером, садясь в собственную машину, надевать галоши и плащи, даже если на улице и дождь!» В волнении она пересекла было комнату, как бы направляясь в холл, и тут же снова вернулась к камину. Подумать только, наконец-то у них будут настоящие люди! Эстер, как и ожидала миссис Ривз, все напутала, объявляя гостей, а затем мистер Ривз, какого черта? «Мужчины-то все в черных галстуках!» был отдан на растерзание очаровательному, изысканно светскому мистеру Холдсничу, который и представил ему гостей. Если бы Энси выстрелил перед ним три экспоната из комнаты ужасов музея восковых фигур, Ривз едва ли был бы более поражен. Миссис Фидимин Фиш появилась в платье с таким глубоким вырезом спереди и сзади, что целомудренному мистеру Ривзу стало страшно за общественную мораль. Она походила на вульгарную карикатуру еврейского варианта Елизаветы Тюдор и обладала неприятным, высоким и пронзительным голосом, трели которого нещадно терзали слух окружающих. Если миссис Фидимен Фиш была худощава, то мисс Берден была просто скелет. Здороваясь с ней за руку, мистер Ривз невольно проникся к ней состраданием и порадовался, что хотя бы раз в жизни она сможет в волю поесть. Светлые волосы мисс Берден были уложены в замысловатую прическу, напоминавшую прически голливудских звезд. Хотя за такое лицо продюсеры не заплатили бы и доллара в месяц. Лицо было детское, курносое, потасканное и очень размалеванное. В противоположность миссис Фидимен Фиш, она обладала сиплым, гнусавым голосом, наводившим на мысль, что ей уж слишком удачно вырезали аденоиды. Но еще больше поразил простодушного мистера Ривза вид мистера Фидеменфиша. Это был высокий мужчина лет за 50, с заметным брюшком, облаченный во фрак, который некогда вполне мог принадлежать Оскару Уайлду, но сейчас был явно взят на прокат, так же, как и юмор. А мистер Фидеменфиш обладал юмором, во всяком случае, так он говорил, а кому же и знать это, как не ему? У него было красное, испещренное прожилками лицо, на котором, словно пограничный столб, торчал нос. Говорил он напыщенно, но проникновенно, так что казалось, будто ревет растревоженный осел. И венчало все это, ибо в известном смысле это был настоящий венец, черная шевелюра, состоявшая из отдельных прядей, столь явно наклеенных на его плешивую макушку, что даже невинное дитя сумело бы это распознать. Не прошло и секунды, как тихая комната загудела и загрохотала от мощных голосов, которым вторил, как неумолчный аккомпанемент, высокой фистулой мистер Хоукснич. Мистер Ривз решил, что они все пьяны. Ему и в голову не приходило, что причина их веселья он сам, что они потешаются над ним и буквально покатываются со смеху от того, что им пришлось забраться в эти мэрвудские трущобы, чтобы пообедать за счет вульгарного старого дурака. Вошла Эстер, неся на серебряном подносе коктейли. Мистер Рив с изумлением и возмущением посмотрел на жену. Ему никогда не разрешалось угощать своих гостей коктейлями, даже такого милого ему сердцу друга, как Саймонс. И откуда, черт возьми, взялся у них смеситель? Мистер Ривз был совершенно уверен, что он не покупал и не заказывал смесителя для коктейлей. Чудеса! Сделав маленький глоточек, мисс Берден, достопочтенная, с утонченно-презрительной гримасой отставила бокал. Зоркая, как рысь, миссис Ривз тотчас это заметила и затанцевала вокруг гостьи. Может быть, она хочет вишневки? Нет, она никогда не пьет вишневку. «Тогда виски?» «Пожалуй, только если побольше льда и поменьше содовой. Именно так ведь они пьют там, в Голливуде. Пришлось мистеру Ривзу пойти открыть бутылку виски. Переливая содержимое ее в графин, он подумал, что ему, как видно, предстоит провести чертовски противный вечер. Хоть бы поскорее настало время ложиться спать, или уж пришел бы Саймонс». За столом мистера Ривза ждал еще один удар. Для начала подали икру. Целую банку. Мистер Ривз знал, сколько стоят такие банки. 17 фунтов 6 шиллингов. И не раз подавлял в себе искушение купить ее. А тут он сукоризной взглянул на миссис Ривз, но та отвела глаза. Четверо гостей оживленно болтали между собой, почти полностью игнорируя хозяев. Энси блистательно выполнял свои обязанности сводника. «Ах, Руперт, расскажите же нам эту чудесную историю про то, как вы охотились с Корном. Ну, еще когда этот мужлан наступил собаке на лапу». И мистер Фидеменфиш, предварительно откашлившись и произнеся несколько раз «Ну-с», благосклонно снисходил до рассказа и раскатисто смеялся «Ха-ха-ха» собственным остротом. Затем снова вступал Энси. «Бекки, дорогая, расскажите же нам, что сказала ваша матушка старухе-герцогине, когда та наступила ей на платье!» И мистер Ривз сосредоточенно выслушивал какую-то пошлую историю, которая, по его мнению, доказывала лишь повсеместную распространенность человеческой злобы и дурных манер. Мистер Ривз тщательно следил за бокалами гостей мужского пола, проверяя, как идет Рейнвейн. К его удивлению, Энси, этот большой знаток вин, так и не притронулся к своему бокалу. Тогда как мистер Фидеменфиш лакал Рейнвейн точно в воду, а потом, как новоиспеченный Оливер Твист, рассеянным взором обводил собравшихся. Очень не хотелось мистеру Ривзу открывать вторую бутылку, а пришлось, после того, как Энси, особенно изящно взмахнув рукой, среди веселых взвизгов и восклицаний притворного ужаса, опрокинул свой бокал и потребовал восполнения потери. Миссис Фидеменфиш вскоре перешла к обсуждению слуг. Возможно, потому что публичное обсуждение было единственным способом отомстить им за то, что они говорили о ней за ее спиной. А скорее всего потому, что эта тема больше всего соответствовала ее духовным интересам. «Вам «Видимо, тоже очень трудно найти хорошего дворянского», — высокомерно обратилась она к миссис Ривз, искоса бросив взгляд на мечущуюся Эстер и всем своим видом давая понять, что, само собой разумеется, обитателям такого дома непосредством держать дворецкого. Миссис Ривз вежливо пробормотала что-то неопределенное. «Эти мучения с прислугой лишают жизнь всякой радости», — застрекотала миссис Фидимен Фиш. «Я уже не раз говорила Руперту, что если бы не охота, я бы отказалась от нашего поместья, продала бы городской дом и переехала бы в Риц. Но ведь надо же куда-то приглашать друзей на охоту. А я все время говорю Руперту, что фазаны у нас в Тегенкеме чуть ли не лучшие в Англии. Лорд Рэндион там всегда стрелял там дичь до того, как мы перекупили у него поместье. Совершенно очаровательный человек приглашал меня поехать с ним в Довель на уикенд, но Руперт у нас такой старомодный, он так надулся, что я просто не могла уехать. Ну не обидно ли? А теперь мы снова без дворецкого, потому что в субботу, когда я спустилась немного позже к завтраку, яйца оказались совсем холодные, а бекон просто застыл в жире, и никакого дворецкого. Ну, я, конечно, позвонила и спросила его, что это значит. А он посмел мне перечить. Ну и Руперт, конечно, тут же его рассчитал. Прямо ума не приложу, что с ними делать. Они то пьют, то надевают вещи Руперта и отправляются гулять, то грубят мне, то затевают флирт с одной из горничных, а то придерутся к какой-нибудь ерунде и заявляют, что уходят. А повар, ну просто невозможно достать повара, который умел бы жарить птицу, не говоря уж о том, чтобы приготовить приличный обед. А все, конечно, из-за этого дурацкого социализма. Вот они и задирают нос и думают, будто могут творить все, что им взбредет на ум. Ах, если бы у нас во главе стоял сильный человек вроде Муссолини, дворецкого было бы совсем нетрудно подобрать, я уверена. «Кстати», — прервал ее мистер Фидимен Фиш, — «я в связи с этим вспомнил, что тут как-то на днях в клубе сочинил одну эпиграммку. Хотите, прочитаю?» «Прочитайте, прочитайте!» — заверещал Энси и захлопал в ладоши, словно маленькая девочка, которой обещали устроить именины. «О!» — воскликнул он, обращаясь к остальным. «В эпиграммах Руперта столько остроумия, столько яда!» Мистер Фейдемен Фиш расправил плечи, оглядел стол, дождался, пока все умолкнут, и могучим низким голосом произнес: «Говорят, Абиссиния пала под бархатной лапой Муссо, но как бы Муссо не заткнулся под могучим напором Брито!» «Отлично, а? Понимаете, вся ситуация как на ладони, что? Ха-ха-ха! Хи-хи-хи!» – пропищали Энси и Бекки. Миссис Фидимен Фиш с любовью посмотрела на мужа, словно говоря: «Серёг оракул!» Разговор перешел на политику. Миссис Фидимен Фиш жаждала диктатора, только это приведет людей в чувство, сплотит страну и сделает ее сильной. Иначе, если дело и дальше так пойдет, скоро те, у кого хоть что-то есть, лишатся всего. Мистер Фидимен Фиш считал, что в этом есть доля истины, но, по его мнению, люди, составлявшие опору страны, должны объединиться и способствовать сохранению опоры. Энси с раздражением заявил, что он не может с этим согласиться, что в стране полно блестящих молодых людей без всякого будущего, что они устали, им опротивило жить без перспектив, и, насколько он понимает, единственный выход – коммунизм. «Вот как!» – воскликнула мисс Берден, глядя на Энси широко раскрытыми, вопрошающими глазами. «Расскажите мне, пожалуйста, подробно-подробно, что же такое коммунизм? Я просто умираю от желания кого-нибудь об этом расспросить». Волей-неволей мистеру Хоуксничу пришлось пуститься в объяснение, прерываемое «я, собственно, хотел сказать» и «я вот что имею в виду», отчего ясности не прибавилось ни на йоту. Кто-то произнес слово «бюджет», и Энси, обрадовавшись возможностью избавиться от Бекки и коммунизма, а кроме того, вспомнив о своих обязанностях по отношению к хозяевам, сказал: «Об этом спросите мистера Ривза, он ведь работал в Сити. Пожалуйста, расскажите нам, что вы думаете по поводу бюджета, мистер Ривз». Несколько смутившись, мистер Ривз только было собрался сказать, что он знает о бюджете не больше, чем обычный рядовой гражданин, но что с его точки зрения промышленники и дельцы облагаются слишком уж высокими налогами, как вдруг мисс Берден, обратив в его сторону взгляд своих больших глаз, нежно пропела: «Мне так хотелось бы знать, ну, пожалуйста, мистер Ривз, расскажите, что там люди делают в этом Сити?» Мистер Ривз открыл рот и снова закрыл. «Что люди делают в Сити? Что делают? Почему существует такой грабитель, именуемый конторским столом? Там стараются купить подешевле и продать подороже». Наконец изрек он среди напряженного молчания, становившегося уже невыносимым. «Но разве это не аморально?» — воскликнула мисс Берден с таким укором, словно мистер Ривз признался, что подделает государственные бумаги. «Во всяком случае, это то, что там происходит», — просто сказал мистер Ривз. «Как вы предполагаете это изменить?» «Нужен диктатор», — сказала мисс Фидемен Фиш. «Ничего подобного! Нужна хорошенькая революция, чтобы было много-много крови!» — взвизгнул Энси, наслаждаясь собственной смекалкой. «Ну, а я считаю, что это очень плохо», — сказала мисс Берден, давая волю своему чувствительному сердцу. «Вы только подумайте, сколько бедным женщинам приходится переплачивать за платье! Почему Сити должно их грабить?» Во избежание спора мистер Фидемен Фиш поспешно предложил собравшимся прослушать еще одну его эпиграмму. «Море омывает Англии зеленые поля, ангелы-хранители ее взмывают ввысь. Наши боевые корабли, точно рысь, стерегут покой акул из Сити-Я». «Ну как? Чертовски смешно, да? Вы уловили мою мысль, да? Наш флот стережет покой акул. Каково? Ха-ха-ха! Очень любят эти флотские порисоваться и изобразить дело так, будто никогда не страдают от морской болезни. Стерегут покой акул из Сити-Я. Да сам Папа Римский ничего лучшего не написал». В этот момент, когда беседа достигла столь возвышенных сфер, мистер Ривз и допустил один из самых главных промахов за этот вечер. Поскольку сезон дичи кончился, миссис Ривз вынуждена была прибегнуть к вульгарной замене и подать обычную курицу. Стремясь как-то восполнить сей пробел, она сопроводила ее различными овощами. Ну, а мистер Ривз обожал овощи и чрезмерно гордился тем, что они нередко поступали с его собственного огорода. Кроме того, когда они поступали с огорода, он находил, что они гораздо вкуснее, и любил порассуждать о том, как выгодно и полезно есть свежие овощи, когда они прямо с огорода попадают на кухню. «Мамочка!» — сказал он, наклоняясь к миссис Ривз и заранее улыбаясь в предвкушении ее ответа. «Эти овощи из нашего огорода!» Миссис Ривз покраснела до корней волос. «Какой ужас! Назвать ее при всех мамочкой, словно они какие-нибудь плебеи! Да к тому же еще и упомянуть об этой дурацкой причуде жителя предместья выращивать овощи у себя в огороде!» «Право, не знаю, душа моя!» — ответила она сладчайшим голоском. «Это я предоставляю решать повару». «Естественно!» — презрительно фыркнула миссис Фидемен Фиш. «Правда, я убеждена, что мой повар и садовники втайне от меня сбывают на рынок всю спаржу, выращенную в моих теплицах, и всю мою раннюю клубнику». Мистер Ривз, насупившись, сукоризной посмотрел на жену. Он не одобрял вранья, а уж он-то знал не хуже ее, что она полдня прохлопотала на кухне, а потом заставила Эстер под дождем собирать овощи на огороде. «Вы, наверное, знаете Вернон Трейл?» В волнении спросила миссис Ривз, надеясь перевести разговор на нечто более содержательное. В ответ раздался дружный взрыв хохота. Женским голосам вторило раскатистое басовитое «Ха-ха-ха!» мистера Фидемен Фиша. «Знают ли они Вернон Трейл?» «Конечно, они ее знают. Они знают всех, кто хоть как-то известен, во всяком случае, могут говорить обо всех, как если бы знали их лично. А больше ведь ничего и не требуется». «Бедняжка Верни!» — взвизгнул Энси. «Да она бы умерла со смеху, если бы кто-нибудь сказал ей, что мы ее не знаем!» И вся компания набросилась на мисс Трейл, как голодные псы на жирную кость. «Ей ведь уж никак не меньше 40, — заметил Бекки. «А рот у нее какой! Настоящая пасть!» — заверещала миссис Фидемен Фиш. «Когда я вижу ее, у меня появляется такое чувство, какое, наверное, испытывал Иона, увидев кита. И что только мужчины в ней находят, просто не понимаю», — язвительно произнес Энси. Она до того женственно просто тошнит. Так или иначе, с Дональдом Каствудом она неплохо ладила, сказала Бекки. А теперь я слышала, она со своим издателем. Что ж, сочетание бизнеса с удовольствием, весело произнес мистер Фидимен Фиш. Муза в двойной упряжке, каково, а? Да, неплохо сказано, надо будет запомнить. А книги у нее, это же просто ужас, застонал Энси. Все про каких-то жен мясников и про то, как они рожают детей. Я считаю, что цензор должен был их запретить. Правда, их никто не читает. Да, расходятся ее книги не слишком, Бойк, не слишком, снисходительно произнес мистер Фидимен Фиш. Но есть такие книготорговцы, которые положительно на ней помешаны. Говорят, что она очень хорошо идет в предместьях. Хм, в предместьях, фыркнула мисс Берден. В предместьях, эхом повторила миссис Фидимен Фиш, как спросил бы Сноб, не поняв значения вульгарного слова. Тут словно прорвалась плотина, и на слушателей хлынул поток скандальных и не слишком достоверных историй из жизни различных писателей, которые, как оказалось, вроде бы все принадлежали к числу близких друзей Фидимен Фишей. Зато произведений их почти не касались, разве что кто-нибудь изрекал, например, такое глубоко продуманное суждение. Его последняя книга – нечто совершенно немыслимое, или... Ну а мне показалось, что она не так нестерпимо скучна, как остальные. А мистер Фидимен Фиш время от времени вставлял: «Она хорошо идет, учтите, хорошо идет», явно не желая давать в обиду книгу торговлю. Миссис Ривз застенчиво упомянула имя Д.Г. Лоуренса. Она недавно прочитала такую странную книгу о нем. «Но он же умер», — заметил мистер Фидимен Фиш, до крайности удивляясь услышанному. «Книги его в дешевом издании расходятся, конечно, вовсю», но он уже не имеет никакого значения, он же умер. Вот так-то. И они перешли к обсуждению книг, которые им были по душе. Энси знал одного молодого человека, совершенно очаровательного, дорогая, который выпустил книгу о вышивании. Вы непременно должны ее прочесть, это поразительное произведение. У мисс Берден оказался двоюродный брат, молодой человек, только что окончивший университет, который пишет стихи. «Прелестнее я ничего не читала, но эти идиоты-издатели не желают даже взглянуть на них». Миссис Фидимен Фиш восторгалась книгой о Гитлере, написанной бывшим моряком, принадлежавшим к одной из наших самых родовых семей. Но мистер Фидимен Фиш считал, что эта книга посредственная, не раскупают. Он был всецело за роман, написанный одной молодой женщиной. Вот кому надо дать Нобелевскую премию. Миссис Фидимен Фиш тотчас... вся, исходя желчью, набросилась на роман, а вернее на молодую женщину. Мистер Ривз не без чувства неловкости слушал все это и удивлялся. Зачем они выливают здесь эти ушаты грязи? Где же он был столько лет и почему до сих пор не знал, какие на самом деле мерзкие существа эти известные писатели? И почему те, о которых он слышал, такие низкие люди, а те, о ком никто не слышал, такие замечательные? Но у него не было времени поразмыслить над этой странной проблемой, ибо дамы удалились, и ему пришлось заняться портвейном. Он чувствовал, как в нем закипает раздражение всякий раз, когда взгляд его падал на темные галстуки мужчин, а он представлял себе, до чего же глупо выглядит он во фраке. Мистер Фидимен Фиш, налив себе портвейна, передал графин Энси. «Минуточку, минуточку!» – злопотал Энси, перед которым еще стояла полная рюмка, ибо он отказался отдать ее Эстер. «Я сначала допью этот дивный кларет». Мистер Ривз, только было отхлебнувший портвейна, поперхнулся и отчаянно раскашлялся в салфетку. «Кларет!» «Извините!» — еле выдохнул он. «Портвейн не в то горло попал». Мистер Фидимен Фиш со сосредоточенным видом заговорил о делах. Что ж, положение у него складывалось не слишком блестяще, но ведь могло быть и хуже. Он считал, что торговля может снова стать на ноги, только при одном условии, если уменьшат на шиллинг подоходный налог. Мистер Ривз согласился. Но что тогда будет с вооружением? Мистер Фидимен Фиш согласился, что вооружение, оно, конечно, необходимо. На него давно не обращали внимания, но низшие классы вообще отвыкли платить налоги. Надо обложить налогом все предметы первой необходимости отечественного производства, за исключением изданий, естественного средства просвещения нации. Мистер Ривз заметил, что он считал бы правильным облагать пошлиной все импортируемые товары. «Только не бумагу», — прервал его мистер Фидимен Фиш. «Но с тем, чтобы облагать пошлиной внутреннюю торговлю, он никак не может согласиться». Энси спросил, ну а почему бы, собственно, правительству не прекратить платежей по военным займам? Тогда в стране была бы уйма денег. Мистер Фидимен Фиш сказал, что это привело бы к разорению вдов и сирот. Родственников у него не было. Зато было вложено 60 тысяч в военные займы. А мистер Ривз пояснил, что это подорвало бы в людях доверие к правительству. Он считал, что слишком много денег уходит на жалование уайтхолловским бюрократам. Вот где можно было бы навести немалую экономию. Конечно, конечно, согласились все. «Просто не могу понять, зачем нам вообще нужны правительственные учреждения», раздраженно заявил Энси. «Я уверен, что мне от них ни малейшей пользы». «Зато мы выбрасываем на ветер миллионы им на пособие», сказал мистер Фидимен Фиш. «Кстати, позвольте я вам расскажу одну историю, которую на прошлой неделе я слышал в клубе». Школьники очень остры на язык. Они присоединились к дамам. Миссис Фидимен Фиш плела нескончаемую историю о том, какая им попалась мерзкая горничная. По ее милости они лишились лучшего своего дворецкого, ибо негодяйка имела наглость выйти за него замуж. Под конец история эта каким-то непонятным образом перешла в другую, про индийского Раджу, который сделал ей предложение в бассейне Монте-Карло. Тут возник обмен мнениями на тему о том, кто куда намерен ехать летом. Мисс Бердман собиралась отбыть в Югославию и восточную часть Средиземного моря на мамочкиной яхте. Миссис Фидимен Фиш думала отправиться в Канн. Теперь модно туда ездить летом. И вернуться обратно с таким расчетом, чтобы к 12-му попасть в Шотландию. Но вот беда. Она никак не может решить, чье принять приглашение. Лорда Мермана или же лорда Стейлхэма. А как бы они решили? Энси сказал, что это просто чудовищно. Герцогиня Саламанская пригласила его на все лето в свое удивительное поместье в Испании. Так эта противная заварушка, которая у них там идет, все испортила. Если бы она еще успела закончиться к середине июня, тогда все было бы в порядке, и он мог бы поехать. Ривзы сидели молча. Они никуда не выезжали дальше Остенда и Парижа. Миссис Ривз сказала что-то насчет красоты Елисейских полей, но миссис Фидимен Фиш величественно заявила, что Париж теперь больше не в моде. «И там такая скучища», — добавила мисс Берден, — «половину ночных кабачков закрыли по милости этих дурацких социалистов, которые стоят там у власти». Это напомнило мистеру Фидимену Фишу эпиграмму, которую он написал про месье Блюма. «Мистер Саймонс!» – с порога объявила Эстер. И в комнату весело ввалился мистер Саймонс в допотопном костюме для гольфа. Миссис Ривз он показался еще огромнее и нелепее, чем всегда. Мистера Ривза он приветствовал по-дикарски, восторженно, миссис Ривз смиренно. А когда стал обходить гостей, то и вовсе сник, столкнувшись с ледяным, то, черт побери, этот хам, приемом. Он жалобно посмотрел на мистера Ривза. «Я тут приберег для тебя, старина, немножко коньячку 65-го года», не слишком тактично заявил мистер Ривз. «День сегодня совсем пропащий», неуверенно начал мистер Саймонс. «Пошел было я после обеда в клуб, но по такой мокрете даже мяча не видно». «У вас тут есть гольф-клуб?» снисходительно осведомилась миссис Фидимен Фиш. «Приотличный!» обрадовавшись, поспешил сообщить мистер Ривз. «Пятая лунка просто блеск, правда, Джо?» «Это точно!» Расплывшись в улыбке, подтвердил мистер Саймонс. «Подумать только!» изрекла миссис Фидимен Фиш таким тоном. Точно наличие гольф-клуба в Мервуде было чем-то до крайности нелепым и возмутительным. Впрочем, теперь гольф-клубы, наверное, есть везде. «Мой муж, конечно, играет в аржи и сэндвичи, по-моему. Вы никогда не играете под Лондоном, правда, дорогой?» «Нет, разумеется, нет», — высокомерно заявил мистер Фидимен Фиш. «Когда я прихожу в клуб, я хочу знать своих партнеров. Ха-ха-ха!» «А вы охотитесь?» — осведомилась миссис Фидимен Фиш. «Случается, иной раз хожу по следу», — сказал мистер Саймонс. «Забавное занятие». «Это...» — фыркнула миссис Фидимен Фиш. «Но я-то имела в виду настоящую охоту. А теперь, дорогой, по-моему, нам, право же, пора». В тот вечер мистер Ривз раздевался машинально. Видимо, он был погружен в глубокие думы. Время от времени он замирал и озадаченно почесывал ухо. Мистер Ривз не принадлежал к числу тех, кто быстро распознает людей или склонен судить их чересчур строго. Он, к примеру, никогда не мог понять иных ворчунов, которые вечно недовольны положением дел в мире. Да, конечно, не все обстоит идеально, но кто же, кроме круглого дурака, может предполагать что-то другое? Мистер Ривз считал, что ему живется не так уж плохо, ну а люди... Что ж, ты иди своим путем, они пусть идут своим. А если столкнешься с кем-нибудь, постарайся быть поучтивее, все и обойдется. Мистер Ривз гордился своим умением жить в ладу почти со всеми. А вот сейчас, после этого последнего вечера, ему было не по себе. Он чувствовал какое-то раздражение, точно его вздумали опекать, как малое дитя, и притом довольно назойливо. Он, наконец, натянул свою полосатую пижаму и, остановившись перед зеркалом, почесал подбородок. Миссис Ривз, лежа в постели, из-под тишка наблюдала за ним, но не говорила ни слова. Она отлично видела, что он не в духе и не желала давать повода для воркотни. Мистер Ривз принялся расхаживать по комнате. «Странный у нас получился обед, правда?» — заметил он. «Тебе он не понравился, душа моя?» «Да, не совсем. И дело тут не в еде. Она как раз была неплохая, а, видишь ли, сейчас, когда я уже не работаю, мне кажется, мы не должны так транжирить деньги». «Но ведь это бывает нечасто, душа моя. И все для тебя же делается. И я приложила столько усилий, чтобы получилось как надо». Плаксиво затянула миссис Ривз. Изрек мистер Ривз. «Что же, это очень мило с твоей стороны, но почему ты прежде не спросила, хочу ли я этого?» «А потому, душа моя, что ты такой апатичный и на любое мое предложение отвечаешь «нет». А с тех пор, как отошел от дел, ты бродишь, как неприкаянный. И я сочла своим долгом попытаться чем-то тебя заинтересовать, познакомить с новыми людьми, людьми выдающимися». Изрек мистер Ривз. «Какие-то они чересчур надутые, слишком уж снобы, ты не считаешь?» «Ну, откуда у человека могут появиться новые интересы в жизни, если он не встречается с новыми людьми?» — продолжала миссис Ривз, пропустив мимо ушей его замечание. «Так-то оно, конечно, так!» — согласился мистер Ривз. «Да только...» «Это такая любезность со стороны мистера Хоуксниче, что он постарался привести их сюда, чтобы ты не скучал воскресный вечер!» — не отступала миссис Ривз. «Он же хочет помочь тебе, душа моя! Он считает, что такой интеллигентный человек, как ты, должен активно интересоваться искусством, музыкой, литературой! И он сказал, что познакомит тебя со своими друзьями из мира искусства!» «Это еще для чего?» — не сдавался мистер Ривз, вспомнив о мистере Хьютоне. «Но, душа моя, леди Блэкбридж очень точно заметила, если ты не будешь в курсе всего, ты просто не сможешь вращаться в обществе!» «А я не уверен в том, что мне так уж этого хочется», — заметил мистер Ривз. «Ты никогда не ходишь теперь в театры, только в кино». «Куда дешевле! Да и больше получаешь удовольствие из-за своих денежки», — упорно стоял на своем мистер Ривз. «Ты никогда не ходишь в концерты или на выставки картин, не читаешь хороших современных книг, например, таких, какие пишет Вернон Трейл». «Судя по сегодняшним отзывам, не такое уж оно диво. Как видно, распутная бабенка, только и всего». «Глупости. Просто это их манеры выражаться», — недовольным тоном произнесла миссис Ривз. «Решили немножко пошутить на ее счет, среди своих. А так, они ее очень любят». «Ну, я иначе понимаю шутки», — сказал мистер Ривз. «И мне бы не хотелось, чтобы кто-нибудь так меня любил». «Как это неумно!» — воскликнула миссис Ривз. «Ты столько лет провел в конторе, что забыл, как люди ведут себя в обычной жизни». «Доля истины в этом есть», — признал мистер Ривз. «И все же!» «Надо же, наконец, стать человеком, приобщиться к культуре», — настаивала миссис Ривз, бессознательно цитируя мистера Хоуксниче. «Но почему ты не умеешь сходиться с людьми?» «Очень даже умею, черт побери!» — заявил мистер Ривз. «Ну, конечно, со всякими ужасными субъектами, вроде Джо Саймонса. А вот когда попадаешь в общество людей из высших классов, так молчишь, воды в рот набравши. У тебя комплекс неполноценности». «Какой же может быть комплекс неполноценности, когда я у себя дома?» — возмутился мистер Ривз. «В том-то и дело!» — торжествующе воскликнула миссис Ривз, ловя его на слове. «Если ты перестанешь знаться с жалкими прихлебателями вроде Джо Саймонса, а начнешь встречаться с настоящими людьми, ты поймешь разницу. Ты думаешь, мне приятно, что мой муж ведет себя как серый неотесанный делец?» «Подумаешь», — сказал мистер Ривз. «А кто, скажи на милость, оплачивает эти побрякушки и эти разглагольствования? Дельцы!» «Ох!» — патетически вздохнула миссис Ривз. «Право же, душа моя, если ты хочешь что-нибудь получить от своего нового образа жизни, ты должен расстаться с этой торгашеской привычкой оценивать все за деньги. Предположим, тебе и в самом деле приходится немножко раскошелиться. Так разве ты не получаешь взамен куда большие ценности? Разрази меня гром, если я вижу их, эти ценности», — сказал мистер Ривз. «Но ты же по-настоящему и не пытался их увидеть. А все из-за предвзятого взгляда на вещи, от которого ты не можешь избавиться. Тебя знакомит с леди Блэкбридж, а ты потом только и делаешь, что поносишь ее друзей. Ты просто груб с мистером Хоксничем, который так старается ради тебя». «Терпеть не могу этого малого», — заявил мистер Ривз, скривив губы. Точно ему в рот попала какая-то мерзость. «Какой-то он не в самом делешный, с души воротит». «Знаешь, если он вызывает в тебе такие чувства, лучше нам, пожалуй, оставить тебя в покое. Но каково все это мне слышать? Мне, который из кожи вон лезет, чтобы сделать твою жизнь счастливей?» «Ну хватит, хватит», — прервал ее мистер Ривз. «Давай прекратим это». «Но ты все-таки попытайся, душа моя, ну, пожалуйста, постарайся приобщиться к культуре». «Эм», — произнес мистер Ривз, не желая связывать себя никакими обещаниями. Он выключил свет и настроился на сон. В комнате долго царила тишина. «Послушай, Джейн», — вдруг произнес мистер Ривз. «Да, душа моя». «Этот твой мистер Энси, большой знаток вин, да? Я ведь тебе уже говорил об этом». «Ну, конечно», — сказал мистер Ривз, прыская в простыню, совсем как за столом он прыснул в салфетку. «Считает кларетом волны 19-го года! О, господи, господи! Я сначала допью этот дивный кларет!» Миссис Ривз помрачнела. Мистер Ривз еще немного похихикал, и тишина ночи поглотила все звуки. 6. Мистер Ривз вовсе не намерен был действовать из-под тишка. Если бы его допросили с пристрастием, он, несомненно, сказал бы, что не в его натуре что-то утаивать. Играть честно, в открытую было его девизом. Он никогда не срубил бы втихую вишневого дерева и не поставил бы потом себе в заслугу то, что признался в содеянном. Он срубил свое вишневое дерево на глазах у всего света. Однако, если бы мистер Ривз как следует покопался в своей совести, он обнаружил бы, что совершил кое-какие поступки, о которых не счел нужным кому-либо сообщить. Будучи честным дельцом, мистер Ривз, естественно, избегал копаться в своей совести. Тем не менее, несомненно, что он не сообщил миссис Ривз о своем намерении пригласить лорда и леди Стоун позавтракать с ним в Вест-Энде, а также о том, что приглашение это было принято. Просто по чистой случайности, разве не так, он позвонил леди Стоун, когда миссис Ривз не было дома, а потом, по небрежности, будучи человеком рассеянным, забыл сказать, где он завтракает и с кем. Да в конце концов, черт возьми, ну в чем его можно упрекнуть? Ведь сама же миссис Ривз твердила ему о том, как необходимо, выражаясь языком мистера Ривза, вся эта светская возня. И именно миссис Ривз настаивала, чтобы он больше общался с людьми. Прекрасно, вот именно этим он и занялся, не так ли? Столный товар гарантированный. На них стоит печать гостиной леди Блэкбридж, не так ли? Ну и прекрасно. Так может же мистер Ривз отобрать из многообразной светской фауны, предлагаемой его вниманию, тех особей, которые ему больше по вкусу. Добавьте к этому, что мистер Ривз мужественно, а это значит, вопреки своему желанию, согласился встретиться во второй половине дня с миссис Ривз и Энси, чтобы вместе посмотреть работы одного потрясающе талантливого молодого художника, настоящего гения. И вам станет ясно, что он отбыл из Мэрвуда и отправился на завтрак в чрезвычайно безмятежном состоянии духа, которое лишь слегка нарушилось, когда он обнаружил, что Марсель снова, без разрешения, никому не сказав ни слова, забрала машину. Из-за этой незадачи с машиной мистер Ривз опоздал минут на 5, на свое свидание в большом роскошном ресторане, который он выбрал для вступления в светскую жизнь. Красный. С трудом переводя дух, он ворвался в бар. Стоунов там не было. Дважды проверив, не ошибся ли он, мистер Рив сел и, обмахиваясь шляпой, стал ждать. После 10 минут ожидания, не в силах дольше сносить холодного высокомерия в глазах бармена, он заказал рюмку шерри. Прошло еще 10 минут, и мистер Ривс не находил уже себе места от беспокойства. Может быть, они ослышались и поехали не туда, а может быть, явились вовремя и, возмутившись его бесцеремонным опозданием, уехали. Эта неприятная мысль свела на нет все его усилия охладиться с помощью шляпы. Ему стало еще жарче. Вот ведь неприятность какая. Через 35 минут после назначенного срока мистер Ривс уже находился в состоянии близком к невменяемому, тщетно пытаясь решить, позвонить ли Стоунам или же сесть за оставленный для него столик и позавтракать в печальном одиночестве. Тут до слуха его донесся голос. «Здравствуйте, мистер Ривс! Как вы поживаете?» Мистер Ривс вскочил и принялся горячо пожимать протянутую ему руку. На леди Стоун был один из тех спокойных элегантных костюмов, которые, кажется, только что сняли с вешалки, и секрет которых, судя по всему, известен одним американкам. Она ни слова не сказала про свое опоздание, как будто и не заметила, что опоздала. Когда они сели за столик, она сообщила: «Джерри не сможет прийти, он позвонил и сказал, что застрял с одним типом из Южной Африки или куда-то там еще, и просил извиниться перед вами». «Извиниться? Вы мне скажете, как это делается, а я повторю». «Ничего страшного», — галантно сказал мистер Ривс. «Мне очень жаль, что ваш супруг не смог прийти, но для меня, право же, такое удовольствие быть с вами. Не желаете ли шерри?» «Я, пожалуй, предпочла бы Бронкс, если здесь умеют его готовить». «А вот я не очень люблю коктейли», — сказал мистер Ривс, сделал заказ. «Время от времени я, конечно, не возражаю, но, как правило, не пью. Вам не кажется, что они портят вкус к вину?» Леди Стоун состроила гримаску. «Я небольшая поклонница вин», — сказала она. «Большинство белых вин кажутся мне сладкими, как патока, а красные напоминают уксус. Да и потом, нет в них крепости». «Жаль», — сказал мистер Ривс. «Вино, если, конечно, его умеренно пить, доставляет большое удовольствие. Я как-то скучал без него в Америке, но теперь, когда сухой закон отменен, я думаю, Америка станет большой потребительницей вин». «Вот уж нет», — заявила леди Стоун, потягивая коктейль. «Американцы пьют не ради удовольствия. Они пьют, чтобы напиться». Мистер Ривс только хотел было заметить, что тут нечем особенно гордиться, но вовремя спохватился, сообразив, что это будет невежливо. «Однако я надеюсь, что вы все же выпьете сегодня со мной бокал вина. Мне кажется, я могу вам обещать, что оно не будет ни сладким, ни кислым, как уксус». «Ну что ж», — сказала она безразличным тоном, — «только чтобы при этом мне подали кувшин воды со льдом». Мистер Рив вздохнул про себя. Как это неинтересно пить вино с теми, кто не понимает в нем толку. Разбавлять вино водой со льдом. Да после этого он не сможет посмотреть в глаза виночерпию. Но такие уж они, эти женщины, ничего не смыслят в самом прекрасном, что есть на свете. Мистер Ривс отхлебнул шерри, настоящего старого Амонтильяда, достоинство которого ему так хотелось бы открыть тому, кто способен оценить их. Леди Стоун заказала еще один Бронкс. После 4-го бокала мистер Ривс сполошился и предложил приступить к завтраку. Она отказалась от устриц, они такие мелкие в Европе. И она не любит икру, а никаких моллюсков в ресторане не оказалось, поэтому для начала ей принесли кислейший грейпфрут, обильно посыпанный сахаром и украшенный консервированной вишней. Мистер Ривс снова глубоко вздохнул. Ведь он заказал к устрицам великолепные шабли, настоящий нектар, надеясь с его помощью приобщить свою даму к радостям хорошего вина, но черт возьми... Какой же вкус будет у вина после грейпфрута? Леди Стоун пригубила из своего бокала и затем честно призналась, что предпочла бы виски с содовой, если он, конечно, не возражает. Мистер Ривс любезно уступил, подумав при этом, что пути Господни неисповедимы, но благостные. Не так уж много в нашем мире настоящего доброго вина. И можно себе представить, как взлетели бы на него цены, если бы все понимали в нем толк. Не считая этого необычного расхождения во вкусах, все шло преотлично. Она попросила его не называть ее «Леди Стоун», это звучит чертовски глупо для человека, который вырос в демократической стране. «Но не могу же я называть вас миссис Стоун!» «Меня зовут Марджел», — кокетливо объявила она. «Марджел!» — воскликнул мистер Ривз. «Какое оригинальное имя! Никогда такого не слыхал!» «Мою мать звали Марджери», — пояснила она. «Отца Джеллет. Они соединили оба имени и назвали меня Марджел». «Очень изобретательно», — сказал мистер Ривз, удивленный такой идеей, которая показалась ему несколько эксцентричной, и, покривив душой, неуклюже добавил: «И очень красиво». Ну и, конечно, совсем по-отечески он начал звать ее Марджел. «Как вам нравится Англия, Марджел?» — спросил он. «Роскошная страна», — сказал Марджел. «Я обожаю всякие исторические памятники и грязные старые дома, и все ваши традиции, но я привыкла жить в демократической стране». «Но Англия тоже демократическая страна», — произнес озадаченный мистер Ривз. «У нас почти все взрослые имеют право голоса, и нет никаких политических боссов». «Да, пожалуй», — сказал Марджел. «Только я-то имела в виду этих ваших зазнаек, которые, здороваясь, суют вам ледяную лапу, и всякий раз, как девушка раскрывает рот, произносят: «Ах, вот как!» «А этих», — протянул мистер Ривз, не очень вразумительно, но достаточно сердечно. «Тут я вполне согласен с вами. Снобы! Но ведь и у вас в Америке есть снобы. То и дело встречаешь американцев, которые ведут свое начало от Перкинсонов из Алабамы, или чьи-нибудь предки прибыли в страну на Мэйфлауэр. Этот корабль, наверное, был раз в 10 больше Нормандии». «Ну, это совсем другое». «Конечно, другое», — согласился мистер Ривз. «Когда речь идет о наших недостатках или глупостях, они выглядят по-другому, чем у соседа. Но я с вами согласен. Американский снобизм, в общем-то, безвреден. Им заражено всего каких-нибудь несколько идиотов на востоке и юге. А в Англии эта болезнь смертельная. Снобизм проник во все поры нации. Он создал между классами всякого рода глупейшие перегородки. Посмотрите, к примеру, сколько у нас периодических изданий посвящено прославлению снобизма. Вот моя жена сноб». «Ну что вы, мистер Ривз, как же это несерьезно», — возразила Марджел. «Она, конечно, чудесная женщина». «Вполне возможно», — сказал мистер Ривз без особой уверенности. «И все-таки она сноб, светский сноб. Готова потратить бог весь сколько времени и сил, не говоря уж о деньгах, на людей, которых она называет людьми настоящими, а на тех, кто составляет соль земли, она и внимания не обращает. Возьмите, к примеру, моего старого друга Джо Саймонса. Вы, случайно, не знакомы с Джо?» «По-моему, нет», — сказала Марджел. «Но, может быть, Джерри знает его». «Человек каких мало», — восторженно заявил мистер Ривз. «Лихо играет в гольф, работяга, человек открытый, честный, знает уйму занятных историй, никаких глупостей за ним не числится, а вот нате же, поверьте ли, моя жена его явно недолюбливает». «Может быть, он недостаточно к ней внимателен», — предположила Марджел. «А женщины этого не любят и не держат в чести друзей мужа, которые все внимание уделяют ему». «А, пожалуй, вы правы», — согласился с этой новой для него мыслью мистер Ривз. «Но все равно она сноб. И меня тоже хочет сделать снобом. Я, конечно, над ней посмеиваюсь, но согласия у нас на этот счет никогда не будет. Я говорю, хочу иметь в друзьях настоящих друзей, а не подлизываться к людям только потому, что их имена можно встретить в газетах». В знак согласия Марджел издала прелестный воркующий звук, подражая Мэй Уэст в одном фильме. «А вот вы совсем другая», — неосторожно заявил мистер Ривз, забыв, что никогда не следует проводить между женщинами сравнений. «У вас есть и титулы, и обаяние, и с собой вы хороши. Это откроет перед вами любую дверь». «Хотите польстить мне», — сказал Марджел, вынимая зеркальце и принимаясь пудрить нос. «Нет, право же», — заверил ее мистер Ривз. «Я в самом деле так думаю. И при всем том, вас эта светская суета занимает, как видно, не больше, чем меня. А я так просто диву даюсь, до чего она захватывает почти всех женщин. Да и детей моих тоже. Знаете, Марджел, Я очень разочаровался в своих детях. Ну что вы, мистер Ривз, не надо так говорить. Это нехорошо. Но это правда, настаивал мистер Ривз. Всю жизнь я трудился, не покладая рук. И ведь не только для себя, но и для них тоже. Когда они были помладше, а я победнее, мне приходилось во многом себе отказывать. Обходиться то без одного, то без другого, лишь бы они ни в чем не нуждались. Я не жалел на них денег, послал их в хорошие школы, дал им самим выбрать путь жизни и друзей, и все. И что же из этого получилось? Я оказался просто старым дураком, который платит за них. А вся их любовь принадлежит матери, только потому, что она всегда их баловала. Взять хотя бы моего сына, Бейзила. Он учится на стряпчего. «А что это такое?» — спросил Марджел. «Адвокат, юрист», — пояснил мистер Ривз. Мать уговорила его заняться этим, хотя он мог бы вступить в очень неплохое дело. Но нет, стать дельцом это, видите ли, слишком вульгарно. Ну, и среди адвокатов есть немало гнид, которые занимаются всякими темными делишками, — сказал Марджел. «А что же тут плохого быть дельцом? Не понимаю». «Вот именно!» — сказал мистер Ривз. «Однако все так, как я сказал. Снобизм! Мой родной сын не желает бывать дома, потому что его отец и друзья его отца недостаточно хороши для него. Видите ли, не специалисты. А благодаря кому он существует? Благодаря дельцам. Кто платит гонорар юристам? Дельцы! Просто ничего не понимаю, видит Бог. Деньги они все любят. Но когда надо их не тратить и зарабатывать, все воротят нос». «Молодежь вся такая», — обобщила Марджел. «А вы были благодарны своему отцу?» «Ну, у нас все было иначе», — с достоинством заявил мистер Ривз, забыв про то, что он говорил раньше. «Моему отцу в этом отношении не на что было жаловаться. Пока я не женился, я всегда отдавал ему часть своего заработка». «Теперь дети смотрят на это по-другому», — сказала Марджел. «Теперь дети смотрят на это по-другому», — сказала Марджел. «Они должны были бы», — возразил мистер Ривз. «Возьмите, к примеру, мою дочь Марсель. Совершенно идиотское имя, на котором настояла ее мать», — добавил он в скобках, забывая о том, что Марсель по звучанию похожа на Марджел. «Так вот, она совершенно помешалась на искусстве. Только и разговоров, что про искусство с большой буквы. Художники, оказывается, люди совсем особого рода, витают где-то там в облаках». «О, Господи, вот такую же чушь я слышал и у нас в Гринвич-Виллидже», — сказал Марджел. «Просто слушать тошно, правда?» «Ну, конечно! А когда я спрошу ее, сколько художники зарабатывают?» — с обиженным видом продолжил мистер Ривз. «Она только пожимает плечами и делает оскорбленное лицо. Забывает, что это благодаря моим деньгам она может строить надменные рожи». «Да, тяжело вам приходится», — сказала с притворным сочувствием Марджел. «Боюсь, я наскучил вам своими жалобами», — поспешил сказать мистер Ривз, уловив неискренность в ее тоне. «Да что вы! Как вы можете такое подумать?» — снова оживилась Марджел. «Все это очень интересно. Я и в самом деле считаю, что вам должно быть тяжело». «Спасибо», — сказал мистер Ривз. «Теперь вам более-менее ясно, в каком тяжелом положении я нахожусь. В жизни у меня было две настоящие привязанности. Мои дела и мой дом. От дел я отошел, а дом не оправдал моих надежд. Ежели я когда и развлекался, то развлечения так и оставались для меня развлечениями. Они вносили разнообразие в мою жизнь не только. Но нельзя всю жизнь проводить в развлечениях. Я во всяком случае так не могу. Значит, мне нужна какая-то новая привязанность. Нужны новые друзья». В знак согласия проворковал Марджел. «И вот я надеюсь», — неуклюже начал мистер Ривз, — «что мы могли бы стать друзьями. И встречались бы так время от времени, чтобы позавтракать вместе и спокойно поговорить о жизни и прочих вещах». «Роскошно», — согласилась она. Ничего не было сказано о том, чтобы приобщить к этому и отсутствующих. Наступило непродолжительное молчание, пока Марджел снова пудрила носик, после чего она ослепительно улыбнулась мистеру Ривзу. «Какая вы добрая», — Рок сказал он. «Знаете, мне в самом деле бывает довольно одиноко». «Ну, и мне порой тоже», — призналась Марджел. «Конечно, у меня есть Джерри, и он совершенно замечательный, но он целый день торчит в конторе, а у меня нет настоящих друзей в Лондоне». «Один друг у вас теперь есть», — с галантным поклоном сказал мистер Ривз. «Послушайте, а что, если отметить это обстоятельство? Выпьем бутылочку шампанского, пока ресторан не закрылся. Вы любите шампанское, а? Еще бы!» Они выпили бутылку шампанского и поговорили о разных весьма существенных вещах. О бирже и о том, что у мистера Ривза не ладится с гольфом, и как надо следить за детьми на первом году их жизни. А потом о кино. Марджел сказала, что в палаце идет роскошный фильм. Ей до смерти охота посмотреть его. Мистер Ривз взглянул на свои часы и увидел, что уже половина четвертого. И поскольку он должен был встретиться с миссис Ривз и Энзи в половине пятого, они с Марджел решили, что у них нет времени идти в кино, а вместо этого они решили посидеть тут еще немножко и потом решили позавтракать вместе в этот же день на будущей неделе и затем пойти в кино. И, наконец, когда настало время расставаться, мистер Ривз любезно посадил Марджел в такси, и они тепло пожали друг другу руки. И мистер Ривз сказал, какое она доставила ему удовольствие своим обществом. У него теперь совсем другое настроение. А Марджел сказала, это было лихо, точно передав интонацию Мэй Уэст, которую она так тщательно изучала. А мистер Ривз, когда такси уже тронулось, крикнул вслед, чтобы она не забыла насчет будущей недели. И она кивнула и улыбнулась своей чарующей улыбкой и помахала ему рукой. Мистер Ривз не взял такси, а пошел пешком к остановке автобуса. Подобно многим людям, считавшим в молодости каждую копейку, он инстинктивно все еще экономил на малом. Но зато был способен совершать такие траты, о которых и помыслить не мог в ту пору, когда формировались его привычки. Он был в чрезвычайно приподнятом, даже веселом настроении. Возможно, так взбодрил его разговор с Марджел, а возможно, непривычное количество вина, которое ему пришлось выпить из-за воздержанности его гостей. А может быть, и то, и другое. «Этакая милая, умненькая крошка», — сказал он себе. «Этакая милая, умненькая крошка», улыбаясь собственным мыслям, и все снова и снова повторяя про себя эти слова, он сел в автобус. Они казались мистеру Ривзу необычайно выразительными, своеобразным критерием высоких моральных качеств. Слово «милая», «умненькая» и «крошка» были зримыми атрибутами идеала женственности. В окно напротив мистер Ривз видел Пикадилли. Зрелище это ласкало его взор. Столько хорошо одетых людей, все такие милые. Он попытался представить себе, куда они спешат, и не смог. Он мог лишь предположить, что все они отлично позавтракали и сейчас направляются с визитом к некоему молодому и гениальному художнику. Когда длинные вереницы машин остановились на красный свет, нетерпеливо урча моторами, мистер Ривз только улыбнулся. Но какое это имеет значение? Времени впереди уйма. Сколько угодно. Он увидел анонс вечерней газеты. «Бедствие на море». Мистера Ривза это не касалось, и он знать об этом не желал. Так им и надо, раз они вздумали раскатывать по морю. Ну кто их просил выходить в море? Сидели бы дома, да лучше позавтракали бы как следует. В таком довольно веселом настроении, благоволя ко всему человечеству, мистер Ривз споткнулся о ступеньку, поправил съехавшую на бок шляпу и с излишней силой нажал на звонок. Ни ответа, ни привета. Только мистер Ривз принялся воспроизводить на звонке новый пассаж из Стравинского, как дверь распахнулась, и перед ним возникла голова Энси, которую с любопытством и возмущением глядел на него. Узрев, что перед ним стоит мистер Ривз, он изобразил на лице улыбку, ни дать ни взять распускающий качан цветной капусты, и воскликнул. «Здравствуйте! Как мило, что вы пришли! Мы все здесь, и Питер так жаждет познакомиться с вами и показать вам свою работу!» Конвоируемый мистером Хоуксничем, мистер Ривз повесил шляпу и пальто в темный передний, и затем, осторожно нащупывая путь, тяжело дыша, полез вверх по еще более темной деревянной лестнице, которая, к тому же, непрерывно скрипела под его ногами. «А вот и он!» — пронзительно взвизгнул Энси, оповещая о приходе мистера Ривза. И тот вступил в большую комнату, каких по своей наивности он не ожидал увидеть в Лондоне. Это было похоже на верхнюю часть амбара с открытой крышей, с перекрещивающимися пыльными балками и большим окном во всю стену с матовым стеклом. Подле окна стоял помост для модели и мольберт с недоконченным полотном. На выбеленных и звездкой стенах красовалось несколько подвешенных и приколотых картин и репродукций, а на старых комодах и шатких креслах в художественном беспорядке были разбросаны куски цветных тканей. Один такой кусок чарующе свисал с ширмы. В большом камине было полно золы и пепла. И вообще, все помещение выглядело так, точно его месяц никто не убирал. На столе с отломанной ножкой, которую заменяли книги, возвышался треснутый чайник, несколько жестяных эмалированных кружек, масло и хлеб, выглядевший так, точно его накромсали тупым штыком, и тарелочка с неаппетитным кексом. В комнате находились миссис Ривз с Бекки Берден и еще какой-то молодой человек, которого мистер Ривз не знал. «Это мистер Ривз, Питер!» С таким возбуждением объявил Энси, точно он привел буйвола или русского великого князя, или какое-то другое экзотическое животное. «Ему так хотелось познакомиться с тобой и посмотреть твои удивительные работы!» «Это Питер Марсбейт, мистер Ривз!» Мистер Ривз поздоровался за руку с бледным, одутловатым молодым человеком, обладавшим светлыми бегающими глазками и светлыми волнистыми волосами, производившими впечатление завитых, каковыми они и были. Произнося «Здравствуйте!», он вдруг ослепительно сверкнул двумя золотыми зубами и от великого смущения потерся головой о плечи. «Я сейчас приготовлю чай, Питер, сейчас приготовлю!» — услужливо предложил Энси, схватил чайник и, размахивая им, ринулся в своего рода буфетную, где мистер Ривз успел заметить газовую плитку и кипящий на огне чайник, из которого вырывалась перышко пара. «А ты побеседуй с мистером Ривзом!» — послышался оттуда голос Энси. Молодой человек и мистер Ривз молча смотрели друг на друга. Затем Питер сказал: «Это так мило, что вы пришли!» И снова потерся головой о плечи, что уже в первый раз немало удивило мистера Ривза. Эта его скованность заразительно подействовала на мистера Ривза, и сколько он ни напрягал мысль, произнести он сумел лишь «Нисколько-нисколько! Очень рад с вами познакомиться!» Тут тактично вмешалась миссис Ривз. «Мистер Марсбейт как раз говорил нам о своих призабавных приключениях в Париже, когда он изучал там искусство. Он считает, что английские школы никуда не годятся, и что мы должны немедленно отпустить Марсель учиться в Париж». Произнес мистер Ривз. «Чтобы я отпустил мою дочь одну жить в Париже, только через мой труп». «Я бы тоже очень хотела, чтобы мамочка меня отпустила», — сказала Бекки. «Я обожаю Париж». «А мне показалось», — вмешался мистер Ривз, «вы сказали тогда у нас, что Париж скучный и уже не модный город». Бекки стала не по себе, и вид у нее был такой виноватый, точно ее застали на месте преступления, когда она пальцем выуживала из банки малиновый джем. «Так ведь она имела в виду туристический Париж», — сказал Питер, наконец обретя дар речи, но по-прежнему крутя головой. «А Париж художников — это совсем не то, это другой мир, рай для интеллектуалов». «Очень рад это слышать», — буркнул мистер Ривз. «И все же я бы предпочел, чтобы моя дочь сидела дома». Тут все застрекотали разом. Энси, прислушивавшийся из буфетной к тому, что происходит в комнате, ринулся на подмогу с чайником в руке, из которого во все стороны брызгал горячий чай, и принялся умолять мистера Ривза послать Марсель в Париж ради собственного же блага. Питер сказал, что человек не может писать, если он не был в Париже, а Бекки, округлив глаза, сказала: «Послушайте, мистер Ривз, неужели вы считаете, что женщины в чем-то хуже мужчин?» Когда гомон улегся и пролитый чай вытерли с помощью измазанной в краске тряпки, Питер наполнил кружки и шлепнул в каждую сгусток консервированного молока из неровно вскрытой жестяной банки. Энси с грацией светского льва, которую он постарался придать богемистый пошиб, обнес гостей хлебом с маслом и кексом. Он посоветовал мистеру Ривзу почитать Мерджера, если он хочет знать, что на самом деле представляет собой жизнь художника в Париже. Питер возразил, что мерджер давным-давно устарел. Мистер же Ривз подумал о том, что интересно было бы знать, кто такой мерджер. О том же, видимо, подумала и Бекки, ибо она обратила на мистера Масбрайта молящий взор и сказала: «О, Питер, ну, пожалуйста, расскажите мне про мерджера. Мне так хочется про все это знать! Мамочка воспитывала нас в такой строгости!» Злополучный художник, то и дело крутя головой и поблескивая зубами, принялся за поистине непосильный для него труд и стал пересказывать содержание жизни богемы. Мистер Рив заметил, что это самый обыкновенный роман про бездельника-художника. Беседа снова приняла было весьма нетерпимый характер, но тут с тактичностью, еще более заметной, чем все промахи мистера Ривза, в нее вмешался Энси, которому причиталось 10% от продажи любого из произведений искусства. «Просто не понимаю, чего мы сидим тут и толкуем про всякие скучные старые книги, когда перед нами столько чудесных работ Питера, и когда такие милые люди собрались их посмотреть. Ну, Питер, Питер, не стесняйся и не дури, ты же знаешь, что ты гений. Вытаскивай свои картины и ставь их на мольберт, чтобы мы могли ими полюбоваться. Передвинь мольберт, Питер, и передвинь мольберт, чтобы мистеру Ривзу не пришлось переставлять стул. Бекки, сядьте рядом с мистером Ривзом и помогите ему принять решение. Я уверен, что он просто влюбится в работы Питера». Мистер Масбрайт неловко протащил по комнате мольберт, неловко и застенчиво порылся среди прислоненных к стене полотен, уронил одно из них и сказал: «О, Господи!» Потом споткнулся о табурет и произнес: «Ах, эти ужасные вещи!» И, наконец, поставил первую картину на мольберт. Мистер Ривз протер очки, водрузил их на нос и уставился на мольберт с удивлением, изумлением, ужасом. Надо сказать, что мистер Ривз принадлежал к той школе любителей искусства, которые ничего в искусстве не понимают, но знают, что им нравится, и косвенно повинны в существовании Королевской академии и двух забавных котят с голубыми ленточками на шейках. Это ради них была придумана история про Зевксиса и его виноград, которые прилетали клевать птицы. Они же повинны в том, что на винограде у голландского мастера поблескивают капельки росы, а на некоем рисованном носу сидит муха, которую кто-то потом пытался замазать. Ну а то, что увидел мистер Ривз, было совсем не в этих великих традициях. «Это называется Гомер», — торжественно пояснил мистер Мосбрейт. Фон у Гомера был тускло-зеленый, видимо, как символ вечной свежести поэта, воспевавшего Родос, Смирну, Клафон и тому подобное. Самой примечательной деталью картины были стеклянные глаза, искусно прилепленные к полотну посредством жидкого клея и наглядно свидетельствовавшие о том, что мистер Марбрейт знал о слепоте Гомера. В углу картины помещалось исчезнувшее за кадром колесо тележки молочника, судя по всему, это была колесница Ахиллеса, к которой был прикреплен кусок сырого мяса. На всей нашей планете один только мистер Масбрайт знал, что то был кусок ноги от тела Гектора. На переднем плане находился заяц, похожий на черепаху, и черепаха, похожая на зайца. Мистер Масбрайт учился в Итоне и слышал о софизмах, связанных с именем Ахиллеса. «Питер!» — взвизгнул мистер Хоукснич в таком экстазе от возможной сделки, что ему позавидовал бы любой торговец. «Это же божественно! Это даже и лучше, чем Миро!» «По-моему, это замечательно!» — скрестив на груди руки и слегка кивая, заявил Бекки. «Но, Питер, душенька, почему тут гора? Разве Гомер жил на горе? Расскажите, пожалуйста, мне так хочется все знать!» «Гора Ида!» — пояснил мистер Масбрайт таким замогильным тоном, точно хотел сказать: «Ну почему я должен возиться со всякими неучами?» Приглядевшись, мистер Ривз увидел, что тускло-зеленый фон в одном месте действительно сгущается, что может объясниться слишком толстым слоем краски. Или может обозначать зеленого морского ежа, или зеленый холм вдали, или же, как это и утверждал мистер Масбрайт, действительно гору. «Ну разве это не прелестно, мистер Ривз?» — заметил Энси. — Не правда ли прелестно и оригинально? — Ей-богу, очень красиво, — сказал мистер Ривз, снимая очки, чтобы еще раз их протереть. Что-то плохо в них было видно. Очень красиво и художественно. Картина была снята с мольберта, за ней последовала другая, потом еще одна и еще, и каждая казалась мистеру Ривзу еще более удивительной и нелепой, чем предыдущая. Затем мистер Марсбейт в приливе застенчивости, отчаянно вертя головой, поставил на мольберт картину, которую Энси и Бекки решили заставить мистера Ривза купить. Она была отвергнута по крайней мере 16 выставочными комитетами. «Это цивилизация», — сказал мистер Масбрейт тоном еще более заупокойным, чем когда он говорил про Гомера. Мистер Ривз взглянул на цивилизацию. Он увидел канареечно-желтое облако с кособоким домиком на нем, а рядом гильотину с чьей-то только что отрубленной головой. В правом углу была помещена точная копия очень плохого бюста Афины Паллады, с торчащей во рту морковкой. В левом углу находилось весьма реалистичное изображение бомбы Милса, срисованное с учебной модели, которую дал мистеру Масбрейду один гвардеец-солдат. К безоблачно-голубому небу был приставлен клочок французской газеты с рекламой мыла «Кадум». «О, Питер, это поразительно!» — воскликнула Бекки Берден. «Прелестно! Ну, пожалуйста, скажите мне, я должна знать, это ваш самый последний стиль!» «Лучше из всего, что я написал», — сказал мистер Масбрейт, крутя головой и сверкая глазами и зубами, что, по мнению мистера Ривза, выглядело просто ужасно. «В жизни не видел ничего подобного», — взвизгнул Энси, на этот раз говоря правду. «По-моему, Питер, ты их всех побил. Это мое искреннее мнение. Это грандиозно. Это прямо Тициан или Микеланджело. Прелестный рисунок и композиция». «А что вы скажете, миссис Ривз? Правда чудесно?» «Так красиво!» — вздохнула миссис Ривз. «Вы должны это приобрести!» — сказал Энси, на совесть выполняя свою роль посредника. «Ну, просто должны! Ваша прелестная гостиная станет поистине мечтой! Неужели вам не хотелось бы иметь такую вещь у себя? Она будет так гармонировать с вашими красновато-коричневыми диванными подушками! Попросите мистера Ривза, чтобы он купил ее вам!» Молчание. «Вам не нравится картина, миссис Ривз? Даме столь утонченного ума и интеллекта, как вы, не может не нравиться такой подлинный шедевр, как цивилизация?» «Ах, она мне очень нравится», — поспешила заявить миссис Ривз. «Я считаю, что это великолепно». «Вот видите, мистер Ривз!» — победоносно заявил Энси, поворачиваясь к крайне удивленному будущему владельцу, который вовсе к этому не стремился. «Картина ваша! А все благодаря превосходному вкусу вашей супруги, которая выбрала ее для вас! Теперь ваша гостиная станет магнитом, притягивающим к себе внимание всех соседей! В грядущие годы пилигримы будут совершать к вашему дому паломничество и платить 6 пенсов за вход, чтобы увидеть это поразительное творение Питера!» «Я что-то не уверен!» Нерешительно начал мистер Ривз, пытаясь защитить от посягательств свой банковский счет. «Неправда! Вы совершенно уверены!» — весело сказал Энси. «Питер считает это своим шедевром, и я знаю, что он прав! Так же думает Бекки, так же думает и миссис Ривз, хотя она не хочет оказывать на вас давление. Так вот, разрешите мне дать вам совет. Я, конечно, не принадлежу к великим знатокам искусства, но... я понимаю толк в картинах и знаю всех великих художников. Так вот, берите эту картину, мистер Ривз. Это шедевр Питера. И ваши наследники через 50 лет вынуждены будут продать ее Национальной галерее». Вино ли, выпитое за завтраком, дало себя знать? Или так подействовал на мистера Ривза эта милая умненькая крошка Марджел? Или сам мистер Ривз был слишком простодушен и не сумел выстоять против натиска умелого продавца? Так или иначе, но мистер Ривз вяло произнес. «Хорошо, я возьму ее, только сколько она стоит?» «Шшш!» — сказал Энси, прикладывая палец к губам. «Нельзя говорить о деньгах при дворце!» И, понизив голос, прошептал. «Всего 20 фунтов. Сущий пустяк, со временем она будет стоить в 10 раз больше. Это же нарождающийся гений!» 20 фунтов!» Мистер Ривз отчаянно заморгал за стеклами очков. Это было похуже мистера Хьютона. В конце концов, тот просил всего-навсего Гвинею за бог знает какое количество всякого печатного материала, из которого мистер Ривз, не будь он таким нетерпеливым, мог бы кое-что и почерпнуть. А что эта почкотня могла ему дать? Ничего, подумал мистер Ривз, разве что судороги. Он чувствовал, как все они смотрят на него, как хотят, чтобы он купил картину, в то время как он делает вид, будто изучает ее. Он был почти уверен, что, скажи он, я дам за нее 10 фунтов, предложение его будет мигом принято. И он уже готов был это сказать, как в дело вмешался Энси. «Учтите, мистер Ривз, это не просто полотно и краски», — снисходительно сказал он. «Запомните, тут есть духовный посыл». Питер прикоснулся к неопределимому. «Вот как!» И потом, дело не в количестве времени, затраченном на картину, а в том, что это плод всей жизни. «Годы и годы невероятного труда», — сказал мистер Масбрейд, усиленно мотая головой. «Хорошо», — слабым голосом промолвил мистер Ривз. «Я сейчас выпишу чек». Мистер Ривз подошел к столу, извлек из кармана вечное перо и чековую книжку и написал сумму. «Чудная все-таки комната», — подумал он, подписываясь. «Огня в камине нет, а ему жарко. Ни от одного же чая у него так щеки горят. Да и почерк какой-то нетвердый. Вот что значит, когда днем не поспишь». «Извольте», — сказал он, протягивая чек мистеру Масбрейту. Но Энси вдруг подскочил, словно ученый тюлень, грубо вырвал чек из его рук и пробежал глазами. 20 фунтов! — ликующе возвестил он. 20 фунтов, Питер! И, передавая ему чек, добавил. «Питер творит искусство ради искусства, мистер Ривз, и он заслуживает того, чтобы его, наконец, оценили. Я, например, всегда радуюсь, когда меня ценят. Ты без промедления отошлешь картину, правда, Питер?» «Это будет невероятно трудно», — заявил мистер Масбрейд, вперев в пространство остекленный взор. «А что нужно сделать, чтобы ее отослать, право же? Я ни разу в жизни никому ничего не отсылал. Можно ведь вызвать посыльного?» — поспешила подсказать Бекки. «Они удивительно шустрые. Прямо не понимаю, как они ловко находят везде дорогу. Так и хочется их об этом расспросить». «У мистера и миссис Ривз есть ведь машина. Они могут увезти картину с собой», — заметил Энси, немало не смущаясь тем обстоятельством, что ни один из них не приехал на собственной машине. Но Энси считал, что если у человека есть машина, она, словно по мановению волшебной палочки, всегда должна быть к их, особенно к его услугам. «Я сейчас заверну ее, Питер». После долгого шуршания газетами и возни с веревкой и многократным призывом мистера Масбрейта, умолявшего Энси быть осторожнее, и вскриков Энси «Да осторожней же, Питер! Ты чуть не повредил мне палец!» или «Ну, Питер, только у меня получается этот узел! Ты взял и развязал его!» Картина была, наконец, упакована в листы Daily Mail и непрочно перевязана веревкой. «Ну вот, мистер Рив, — сказал Энси, — теперь вы можете везти ее прямо домой. Я уверен, что вам никогда больше не захочется с ней расставаться». Для мистера Ривза это было весьма тягостное возвращение домой. Картину, даже если она без рамы, не очень-то просто везти в часы пик в метро, когда там толпы народа, да еще, когда веревки, завязанные Энси, то и дело развязываются, а упаковка сползает. Мистеру Ривзу приходилось непрестанно ее поправлять. Он был в ужасе от одной мысли, что его видели в метро с этой картиной, и что всем, конечно, хочется на нее взглянуть. Наконец, весьма разгоряченный, весьма усталый и до нельзя обозленный, мистер Ривз прибыл домой и в припадке ярости швырнул злополучную картину на диван. Газеты соскользнули на пол, и она предстала взору Марселе, которая грелась у камина, потягивая шерри. Она подошла поближе и с профессиональным любопытством принялась рассматривать полотно. «Великий Боже, где вы это откопали?» — спросила она. «Папочка купил это для гостиной», — сказал миссис Ривз. «Она так подходит к нашим подушкам!» «Что?» — воскликнула Марсель. «Этот желтый подходит красно-коричневому, ну, мама. И потом, это такое старье, 31-й год. А ты не думаешь, что лет через 10 это могут очень высоко оценить?» Не очень-то надеясь на благоприятный ответ, решил все-таки прощупать почву мистер Ривз. «Дохлое дело», — бросила Марсель через плечо. Снова посмотрев на картину, мистер Ривз вынужден был признать, что на этот раз его дочь, по всей вероятности, права. 7. И вот мистер Ривз стал вдруг объектом весьма лестного внимания. Это было вполне естественно и даже неизбежно, если учесть, что люди, готовые платить солидную сумму за произведение неизвестного, да и не очень умелого художника, плодятся не так густо, как черная смородина. К тому же Энси, надо отдать ему должное, был первоклассный мастер рекламы. Цена его коммерческих восторгов была хорошо известна, и все же слова его производили впечатление. Он не раз, и притом сознанием дела, говорил о симпатичной кругленькой сумме, выуженной из кармана мистера Ривза. А мистер Питер Масбрейд, усиленно крутя головой, подтверждал это и говорил, что мистер Ривз невероятно милый. Те, кто был знаком с мистером Масбрейдом, знали, что зря он этого никогда бы не сказал. Словом, мистер Ривз начал получать приглашения на закрытые вернисажи. И он, которого разве что силой можно было вытащить даже в кино, охотно шел на эти парады искусства, которые казались ему привилегированными таинственными сборищами, доступными только для посвященных. А добрые вести о чеке мистера Ривза распространялись все дальше и дальше. Его убедили вступить в общество пропаганды пролетарского искусства и пожертвовать некую сумму на это важнейшее дело. Слухи о нем дошли даже до маньяков, помешанных на политике, и он получил брошюры и подписные листы от Общества культурных связей с Либерией и Лиги реформы избирательной системы в Восточном Китае с призывом использовать свои гражданские права и свое влияние в Министерстве иностранных дел для оказания помощи этому благому делу. Мистер Хоукснич неизменно присутствовал на всех закрытых просмотрах и представил мистера Ривза великому множеству художников. Мистер Ривз был весьма удивлен, обнаружив, что на свете, не говоря уж о Лондоне, существует столько художников. Среди них были состоятельные молодые люди, которые элегантно одевались, собирали всякие забавные, очаровательные произведения искусства для украшения своих домов и студий, и от нечего делать писали, не торопясь, картины. Были и другие молодые люди, которые писали в спешке, потому что у них не было денег. Одевались и вели себя как бродяги и жили среди мерзости и запустения. Все особы женского пола имели какие-то доходы или источники денежных поступлений и, судя по всему, делились на тех, которые одевались с претензией и носили челки и шиньоны, и тех, которые ходили в сравнительно нормальных и даже красивых вещах. Он получил великое множество приглашений посетить студии и взглянуть на мою работу. Подталкиваемый и увещеваемый Энси, он не всегда в состоянии был отклонить приглашение. А посещения эти оказались дорогостоящими. Почти всякий раз он выкладывал на стол чек и уносил с собой картину или рисунок, который был ему вовсе не нужен, который ему не нравился и которого он не понимал. Частенько рисунки изображали обнаженную натуру. Мистер Ривз считал их определенно смелыми, рисковыми, если не сказать непристойными. А потому он тщательно прятал их от миссис Ривз и Марсели, боясь оскорбить их женскую чистоту. Вдобавок, он, конечно, немного побаивался издевок со стороны Марсели, а также того, как бы она не заставила его купить еще худшую мазню своих друзей. Мистер Ривз всю жизнь считал, что художники, они все немного сумасшедшие, и к тому же без всяких моральных устоев. В этой связи он очень тревожился за Марсель. Словом, вот вам пример того, как осторожно надо поступать в жизни. Если бы мистер Ривз не устроил полутайного завтрака с Марджел и не переусердствовал в вине, он не был бы в подпитии и ни за что не позволил бы себе выписать чек на 20 фунтов за кусок полотна и несколько сгустков краски. А если бы он не выписал чека, он никогда не попал бы в эту бесконечную компанию. Чек этот имел еще одно совершенно неожиданное последствие. Мистер и миссис Ривз получили вдруг приглашение провести уикенд у мистера и миссис Федимин Фишей. И обязаны они были этим доброму сердцу миссис Федимин Фиш. Люди, стремившиеся найти в глазах света оправдание своему общению с миссис Федимин Фиш, говорили, что у нее доброе сердце. А доброе сердце – это последнее прибежище людей умственно и социально обездоленных. Миссис Федимин Фиш вовсе не жаждала иметь доброе сердце. Она предпочла бы иметь корону пэров, но при сложившихся обстоятельствах ей оставалось лишь играть в доброе сердце. По этой причине она завела себе ряд протеже, которых внутренне ненавидела, а внешне всячески привечала, искусно подбирая из их числа нуждающихся гениев и рассчитывая, что благодаря своим связям в обществе они, сами того не ведая, помогут ей взобраться еще на одну ступеньку той длинной-длинной лестницы, что возвышалась над ней. В данном случае предметом ее внимания был молодой композитор, который нуждался в материальной поддержке, чтобы написать подлинно английскую оперу. Миссис Федимин Фиш была председательницей и патронессой небольшого комитета, созданного для сбора пожертвований, которые могли бы составить для молодого гения источник временного дохода. По правде говоря, миссис Федимин Фиш интересовалась музыкой английской оперы еще меньше, чем биметаллизмом или падением Римской империи или системой налогообложения в Британской Индии. И занялась она мистером Бертраном Хиггинс Регом отчасти потому, что хоть в кармане у него и не было ни гроша, зато принадлежал он к наипревосходнейшей семье. Главная же причина заключалась в том, что однажды, по ошибке или же по чьей-то чрезмерной доброте, мистер Хиггинс Рег был удостоен чести играть перед младшим членом королевской семьи, и по окончании представления младший член королевской семьи пожал мистеру Хиггинс Регу руку и милостиво произнес несколько банальных слов похвалы. На миссис Федимин Фиш история эта, рассказанная Энси со множеством фантастических преувеличений, произвела весьма сильное впечатление. Раз мистер Хиггинс Рег играл перед членом королевской фамилии, значит, он пишет настоящую музыку. И если мистер Хиггинс Рег, будучи никому неизвестным, пожимал руку члену королевской фамилии, то, став знаменитым, он будет часто пожимать руку членам королевской фамилии. А значит, и главная патронесса, чьими стараниями все это стало возможным, тоже будет пожимать руку членам королевской фамилии. Это будет гигантский прыжок вверх по крутой лестнице, прыжок, который под силу разве что шимпанзе. Предложение Энси пригласить Ривзов на вечер сначала было встречено без особого энтузиазма. «Они же никто!» – высокомерно заявила миссис Федимин Фиш. «Вы сами говорили, что наш обед с ними был актом благотворительности». «Знаю, дорогая, но за это время они сделали гигантские успехи!» – продолжал уговаривать ее Энси. «Кто-кто, а он нелегким трудом зарабатывал свой хлеб. Они ужасно провинциальные и все прочее, но у них куча денег». И они просто не знают, куда их девать. Вы знаете, какой симпатичный чек на весьма ощутимую сумму получил Питер. Ну а нам для Берти нужна сумма весьма и весьма кругленькая. Если вы пригласите Ривзов, и Берти сыграет для них, они не устоят. Вы обязаны сделать это для Берти, дорогая, просто обязаны. Это было бы очень жестоко с вашей стороны, если бы вы не согласились». А чем скорее мы дадим Берти возможность начать работу, тем скорее и сами достигнем того, чего хотим. Не так ли, дорогая? Само собой разумеется. Энси втихомолку получал 10% от субсидии, предоставляемой Хиггинс Регу. Да и, собственно, что ж тут такого? Ведь идея-то принадлежала ему, Энси. Это он выудил большинство пожертвований. Миссис Федимин Фиш колебалась. Энси настаивал и чуть было не пустил в ход решающую карту, которую он приберег на самый крайний случай, а именно угрозу, что он лишит миссис Федимин Фиш своей поддержки в обществе, и что же тогда с ней будет? Однако прибегать к столь страшной мере не пришлось, ибо разум восторжествовал. Миссис Федимин Фиш согласилась. В крайнем возбуждении миссис Ривз объявила об этом своему мужу за завтраком, помахивая приглашением, которое она держала в руке. «Ну, разве не милые они люди?» В приливе чувств воскликнула она. Изрек мистер Ривз, отправляя в рот сочный кусок сосиски. «Что-то не уверен, что мне хочется ехать». «Ах, Джон, ну почему ты вечно говоришь «нет»?» «Не вижу в этом никакого удовольствия», — раздраженно заявил мистер Ривз. «Не понимаю я этого, не одобряю. Толкаться среди всяких напыщенных типов, которых ты никогда прежде не видел и, надеюсь, никогда больше не увидишь. Уж, конечно, не слишком приятно». «Но там будут люди, которых ты знаешь», — торжествующе воскликнула миссис Ривз. «Приедет Энси». «Ах, тот!» — произнес мистер Ривз, не слишком заботясь о вежливости, зато вложив в это слово всю силу своих чувств. «И еще Бекки Берден! Ах это!» «Просто не понимаю, что ты имеешь против них?» Кротко и в то же время патетически воскликнула миссис Ривз. «Прелестные молодые люди, которые были так добры и внимательны к тебе! Ну что ты можешь иметь против них?» «Да и ничего особенного!» Мягко сказал мистер Ривз. «Если не считать того, что между нами нет ничего общего и что они действуют мне на нервы, как скрип школьного грифеля по доске». «Ах, душа моя, ну что это за разговоры про грифели?» промяукала миссис Ривз. «Люди могут подумать, что ты не получил нужного образования. Грифели теперь в хороших школах никогда не употребляют». «А в мои времена очень даже употребляли», буркнул мистер Ривз. «И с их помощью мы даже научились арифметике. И если послушать, какие глупые вопросы задает твоя мисс Берден, едва ли скажешь, что она получила хорошее образование». «Но она была в Челтнеме», — благоговейно произнесла миссис Ривз. «Можно и корову отправить в Челтнем, но это не значит, что она научится там мыслить, а?» Чрезвычайно довольный собственной остротой, мистер Ривз радостно потер руки и отправил в рот еще кусок сосиски. «Джон». Миссис Ривз была потрясена, услышав, что достопочтенную Ребекку Берден сравнивают с коровой. Для нее это было равносильно краху, нарушению закона, оскорбительному проявлению санкюлатизма. Она приложила платочек к глазам. «Я бы тебя очень просила не быть таким грубым в отношении наших друзей», сказала она кротко, хоть и сквозь слезы. «Это такое предательство! Ты стал такой трудный, такой неблагодарный! Мне неприятно напоминать тебе о всем, что я для тебя сделала, но я вложила столько труда, пытаясь найти интересных, достойных людей, познакомить тебя с ними!» «Это чертовски дорого нам обошлось!» — заметил неблагодарный мистер Ривз. «Все эти гости стоят денег! Счета по хозяйственным закупкам стали в два раза больше! На такую жизнь нужны дополнительные средства, а я...» «Ну как же ты можешь ссылаться на деньги, когда речь идет о том, чтобы провести уикенд у друзей?» Прервала его миссис Ривз, искусно обходя главный вопрос. «Потратиться тебе придется разве что на бензин, который ты все равно израсходуешь, только на бесцельную езду». Изрек мистер Ривз, не в силах это опровергнуть. «Ну неужели ты не можешь сделать для меня такую малость?» Очень жалобно принялась его упрашивать миссис Ривз. «Не так уж я много получаю от жизни, а мне очень хочется поехать. Можешь ты раз в жизни чуточку поступиться своим эгоизмом?» «Ну ладно, ладно». Несколькими днями позже, завтракая на неделе с Марджел, мистер Ривз со скорбным вздохом пожаловался на свою горькую долю. Когда человек всю жизнь мечтал о том, что вот наступят для него дни свободы, и заживет он тихо и мирно, очень уж обидно таскаться куда-то в угоду жене и проводить время с разными напыщенными идиотами. «Да, это, конечно, нелегко», — согласилась Марджел. «Нет, она наверняка не поверит», — продолжал мистер Ривз, не без легкого чувства тщеславия при мысли о том, каким он пользуется успехом. «Наверняка не поверит, что у него на этой неделе не было ни дня свободного, и ему пришлось выдержать отчаянную борьбу, чтобы высвободить время для этого завтрака и для кино потом». Марджел мелодично проворковала что-то в тон ему. «Словом, у него сложилось такое впечатление, — сказал мистер Ривз, — что выход только один — найти какой-нибудь симпатичный домик в глухой деревне и сбежать от всей этой суеты». Марджел снова заворковала, но уже протестующе. «Ну какой смысл забираться в глухую деревню, где и поговорить-то не с кем, и делать нечего? Разве что охотиться на зайцев!» Мистер Ривз попытался было возразить, «А садоводство?» — сказал он. И тут он без смущения вспомнил, что у него ведь уже есть прекрасный сад, но он не слишком-то им занимается. Ну, еще можно вести наблюдение за дикими птицами. Но какой вклад он внес в познание пернатого мира Мервуда? Он неуклюже попытался обратить внимание Марджел на поэтичность сельского пейзажа. Взять, например, старую замшелую церковь. Но в нем тотчас заговорила совесть. Он так редко ходил в церковь. А если и ходил, то отчаянно там скучал. Можно было, конечно, еще воспеть сельское хозяйство, но мистер Ривз не мог отличить брюквы от кормовой свеклы и оказался бы в весьма затруднительном положении, если бы перед ним поставили вопрос о том, какая разница между овцой-второгодкой и кастрированным бараном. Словом, мистер Ривз с радостью оставил эту тему и принялся разглагольствовать о более легком предмете, а именно с большим жаром рассуждать о том, что Шекспира невозможно играть, а Грета Гарбо, как актриса, обладает множеством недостатков. С помощью одной из многочисленных уловок, известных всем владельцам машин, мистеру Ривзу удалось избежать необходимости подвозить Энси и Бекки. На дворе стоял приятный майский день, они с миссис Ривз сели в машину, и мистер Ривз с огромным удовольствием повел ее, хотя бы уже потому, что ехал он никуда в голову взбредет, а по определенному маршруту, имея перед собой твердую цель. Когда же они свернули с шоссе и покатили по узким грунтовым дорогам, которые в свое время были просто извилистыми тропинками, обсаженными кустарником, мистер Ривз ощутил еще большее удовольствие. Они проезжали мимо деревень, скрытыми соломой домиками и трактирами в духе тюдоровских времен, показавшимися мистеру Ривзу чрезвычайно живописными. На сочных зеленых лугах паслись мирно жующие тучные коровы, а поля, оставленные под покос, уже запестрели цветами. Вдали величавые дома высокомерно смотрели поверх зыбкой линии парков или над куполами вязов, словно сошедших с картины Биркетта Фостера. Вдруг изысканно и сентиментально возникал церковный шпиль. Из молодой пшеницы то и дело взлетали поселившиеся там во множестве грачи, или, может быть, то были вороны, мистер Ривз не был уверен. В приливе сентиментальных восторгов, вызванных красотами природы, мистер Ривз возлюбил все, включая свою жену. Он забыл о своем разговоре с Марджел и снова возмечтал о домике в деревне, вдали от всей этой суеты. Ему представилось, как они с миссис Ривз поселились в маленьком, но уютном домике, о котором он столько мечтал, неподалеку от какой-нибудь идиллической деревушки. Неразлучные до гроба он и она. Они будут мирно жить на старости лет среди золотой весны, которая, по мнению иных горожан, вечно царит в деревне. Дети будут навещать их, внуки будут приезжать на каникулы, к чаю будут подавать мед, сливки, домашнее варенье. Мистер Ривз уже собрался обрисовать эту их будущую жизнь Джейн и мимоходом предложить плюнуть на приглашение, провести уикенд в придорожной гостинице и подыскать подходящее местечко для застройки. Он взглянул на миссис Ривз. Она извлекла письмо, которым их приглашали в гости, и в 20-й раз перечитала его. Потом аккуратно положила его в сумочку и попудрила нос. В 3-й раз с тех пор, как они покинули Лондон. Мистер Ривз вздохнул и воздержался от рассказа о своей мечте. Не посмел. В общем и целом, уикенд этот оказался для мистера Ривза малоприятным и озадачивающим. Ему понравился дом и сад с его старыми деревьями, лужайками и цветами, 3 собаки, оранжерея и образцовый свинарник. Он даже отважился робко погладить по блестящей шерсти верховых лошадей, косившихся на него своим злым конским глазом. И не понравились люди, почти все, начиная от дворецкого и до музыканта, от подобострастного садовника до его хозяев. Кое-кого из гостей он знал, остальных не знал, но если в городе люди такого рода производят просто неприятные впечатления, то на лоне природы они кажутся неестественными и нелепыми. Во всяком случае, по мнению мистера Ривза, они никак не смотрелись на фоне вязов и первоцветов. Да, очевидно, они и сами это понимали, неуверенно вышагивая в лакированных туфлях по усыпанным гравием дорожкам и впадая в притворные восторги при виде цветов и свиней. К этому следует добавить, что мистер Ривз продолжал совершать гефс. Взять хотя бы проблему правильного выбора галстука к обеду, столь важную для нашей цивилизации. Мистер Ривз, тихонько насвистывая «Старый мой кентукский дом», и, вспоминая своих товарищей по оружию, повязывал черный галстук, когда миссис Ривз осторожно намекнула ему, что следовало бы надеть белый. «Глупости!» — сказал мистер Ривз. «Ты мне однажды уже предложила это и была не права!» «Но здесь же совсем другое дело!» — ласково убеждала его миссис Ривз. «После обеда будет музыка, и, насколько я понимаю, все обставляется весьма парадно!» смачно произнес мистер Ривз. «Ты когда-нибудь слышала, чтобы в деревне надевали белый галстук? А кроме того, раз они были у меня в черных галстуках, то и я у них надену черный!» Однако эта его задиристость довольно скоро исчезла. Спускаясь вниз по лестнице, мистер Ривз узрел мистера Фидеменфиша, пересекавшего холл во всем великолепии белого жилета и белого галстука. Мистер Ривз тут же повернул назад и, не дожидаясь миссис Ривз, не предупредив ее, укрылся в своей спальне. Смена костюма заняла у него столько времени, от нетерпения он так неловко и неуклюже все делал, что вниз спустился только когда коктейль уже был позади, так что миссис Фидеменфиш даже приподняла свои выщипанные брови при виде такого неприличного опоздания. Обед оказался тяжким испытанием для мистера Ривза. И не потому, что еда была плохая, наоборот, и вино было превосходное. Вот только задерганный дворецкий забыл вновь наполнить его бокал. Мистера Ривза посадили в середине длинного стола на наименее почетное место, поместив справа от него Бекки Берден, а слева чрезвычайно глухую старую даму с чрезвычайно золотыми волосами. Устраивая ей приглашение на это музыкальное действо, мистер Холкснич помнил, что она богата и глупа, но совсем забыл, что она к тому же глухая. Впрочем, если поразмыслить, это право не имело значения. Напротив мистера Ривза сидел мистер Холкснич между миссис Ривз и болгарской графиней, похожей на сморчок в поддельной бриллиантовой короне на волосах, знавших более достойные головы. Мистер Холкснич с великим усердием окружал вниманием графиню, называл ее «дорогая» и беззастенчиво ей льстил. «Вы еще никогда не выглядели так молодо, дорогая! Это платье удивительно вам к лицу! Когда вы спускались сегодня вниз, я, право же, подумал, что это ваша дочь! Честное слово, дорогая!» Графиня радостно замурлыкала и скромно попросила мистера Холкснича не говорить глупостей. Миссис Ривз внимала лупоглазому пожилому джентльмену с сальными седыми волосами, широким одутловатым лицом и носом, похожим на невиданный доселе в природе малиновый гриб. О чем он говорил, мистер Ривз никак не мог разобрать. Не могла этого разобрать и старая дама с золотыми волосами. Всякий раз, как сосед пытался завести с ней разговор, она приставляла рожок к уху и спрашивала: «Что вы сказали, что?» Мисс Берден же игнорировала его. Судя по всему, она беседовала с другим своим соседом о биологии, ибо мистер Ривз услышал, как она взмолилась: «Ах, пожалуйста, расскажите мне о половой жизни головастиков, мне так хочется об этом знать!» Даже слуги, казалось, игнорировали мистера Ривза, ибо они вообще забыли подать ему одно из блюд. И он уныло сидел перед пустой тарелкой в мрачном молчании, катая из хлеба шарики и мечтая о кружке горького пива и бифштексе наедине со стариной Джо Саймонсом. Правда, слуги постарались загладить свое невнимание, наделив его сверх меры мороженым, деликатесом, которого мистер Ривз терпеть не мог. Наконец, мисс Берден, видимо, исчерпав все проблемы половой жизни головастиков, повернулась к нему и спросила, был ли он на премьере нового ревю «Плюх-плюх». Мистер Ривз не был. «О, вы должны пойти!» — с укором сказала мисс Берден. «Все уже были. Это смешно до колик. Энси говорит, что он написал текст нескольких лирических песен. Но я не верю, а вы?» У мистера Ривза чуть не вырвалось. «А я бы нисколько не удивился, если они достаточно глупые». Но вместо этого он лишь вяло промямлил: «Право, не могу сказать». И чтобы помешать мисс Берден задать еще какой-нибудь из ее сногсшибательных вопросов, мистер Ривз поспешил заполнить паузу. «А кто этот молодой человек по правую руку от хозяйки?» — шепотом спросил он. «Как, неужели вы не знаете?» — с наивным возмущением воскликнула Бекки. «Да это же мистер Хиггинс Рэг, великий музыкант! Все и торжество-то устроено в его честь! Неужели вы никогда не слышали, как он играет? Это изумительно, великолепно!» изрек мистер Ривз, пораженный до онемения. Мистер Хиггинс Рэг был маленький, худенький, но весьма энергичный молодой человек, живо напоминавший мистеру Ривзу шустрого мальчишку рассыльного, которого он вынужден был уволить за мелкое воровство, выражавшееся в присвоении сдачи. «Чудные они какие-то, эти гении! В жизни не подумала бы, глядя на него!» «Чудные они какие-то, эти гении! В жизни не подумал бы, глядя на него! А кто этот мужчина, который беседует с моей женой?» «Да это же носатый Паркер! Вы должны его знать! Он везде бывает и всех знает! Он и нас всех знает с колыбели! Мамочка обожает его!» «Я не раз слышал про носатого Паркера», — торжественно заявил мистер Ривз. «Но ей-же-ей не думал, что он существует!» И мистер Ривз с великим интересом уставился на мистера Паркера, ибо это была первая из встреченных им знаменитостей, о которой он что-либо когда-либо слыхал. «Но это же не настоящее его имя», — презрительно заметил Бекки. «Его зовут Гэмриэл Паркер». А носатым его прозвали в шутку, потому что у него такой занятный нос, и его слишком интересуют чужие дела. «Вот как!» – пробормотал мистер Ривз. «Еще один гейв». Мистер Ривз стал с нетерпением дожидаться спокойного получаса за портвейном, когда дамы уйдут к себе. Миссис Ривз сказала ему, что среди гостей есть два крупных профессора, какие-то ученые, насколько ей известно, и мистеру Ривзу не терпелось послушать этих двух мудрецов. Кто его знает, а вдруг обогатишь свои познания? Указанные мудрецы оказались музыковедами, которых где-то подцепил мистер Хоукснич, а скорее всего они сами подцепили его. Так или иначе, приглашены они были для того, чтобы распустить в университетах добрый слух о мистере Хиггинс Рэге. Но мистера Ривза ожидало разочарование. Не успел он наполовину осушить и первую рюмку, как мистер Федимин Фиш, предварительно осчастливив собравшихся двумя-тремя слегка скорбезными эпиграммами, погнал их всех в гостиную пить кофе. В комнате толкалось излишне много народу, ибо несколько кретинов из соседних поместий прибыли на чашку кофе и на концерт Хиггинса Рэга. Лампы под абажуром струили мягкий свет, и две свечи горели ровным неярким пламенем, освещая клавиши бекштейновского концертного рояля. Мистер Ривз внимательно огляделся в поисках уголка потемнее. Тут было немало людей, с которыми ему вовсе не улыбалось общаться. Он увидел одиноко стоявший стул и направился к нему. Его единственным ближайшим соседом оказалась болгарская графиня, ставшая под бременем пищеварения чрезвычайно похожей на выбеленную, напудренную и надушенную обезьяну. Естественно, что мистер Ривз не обратил внимания на близость болгарской графини. Не успели подать кофе, как мистер Хоукснич принял на себя роль церемониестера. «Берти! Берти!» — громко и властно возгласил он, перекрывая гул голосов. Мистер Хиггинс Рэг, прекрасно знавший, что за этим последует, поднял на него взор с отлично сыгранным наивно-вопросительным выражением. «Да ну же, Берти!» — визжал Энзи. «Ты должен сыграть нам, право же, должен! Все мы приехали сюда специально, чтобы послушать тебя, и мы с миссис Федимин Фиш будем крайне огорчены, если ты урвешь у нас хотя бы минуту! Это будет такое удовольствие для нас всех!» «Ах, не сейчас, Энси, пожалуйста!» — лицемерно взмолился мистер Хиггинс Рэг. «Послушай, Берти, не будь таким застенчивым, глупым и прочее!» — взвизгнул Энси. «Ты же знаешь, что играешь как бог! Не будь девчонкой! Живо иди к роялю и сыграй нам что-нибудь такое завлекательное, смачное!» Мистер Хиггинс Рэг с подчеркнутой неохотой лениво поднялся со стула, обернувшись к притихшей компании, сверкнул заученной улыбкой, провел ухоженной рукой с наманикюренными ногтями по тщательно смазанным бриллиантином волосам и, покачивая бедрами, направился к роялю. Он взял наугад несколько аккордов, проиграл первые такты лунной сонаты и перешел к импровизации на тему, которую заранее тщательно отработал. «Что же вам сыграть?» — спросил он, склонив на бок голову и томно глядя в потолок. На слушателей всегда производит хорошее впечатление, когда человек играет, не глядя на клавиши. «Хотите Дебюсси или Шонберга, или что-нибудь эдакое допотопное? Сыграть вам Моцарта и Баха?» «Нет, нет!» — завизжал Энси, отлично выполняя свою роль. «Их мы можем услышать в любое время! Сыграй нам что-нибудь свое, Берти!» «Так сразу?» — скромно спросил мистер Хиггинсрек. «Ну, конечно, не глупи, Берти, право же, нельзя быть таким несговорчивым и скромным. Ты никогда ничего достигнешь, Берти, если не будешь знать себе цену, верно, дорогая?» Последние слова были сказаны специально для миссис Федимен Фиш, чтобы она не думала, будто ее отодвинули на задний план в собственной гостиной. «Так что же вам все-таки сыграть?» — спросил мистер Хиггинсрек, искусно растягивая ожидания. «Боксеров!» — взвизгнул Энси. «Я обожаю боксеров! Это так немыслимо жестоко и упоительно!» В комнате воцарилась мертвая тишина. Мистер Ривз, забившись в свой уголок, наивно поднес к губам чашечку с кофе. «Трах!» — мистер Хиггинсрек опустил руки на клавиши с такой силой, что большой рояль затрясся и застонал. Мистер Ривз дрогнул от неожиданности и чуть не пролил кофе на свои парадные брюки. А злополучный рояль все грохотал и грохотал, раздирая воздух сверкающими диссонансами и тщательно продуманной какофонией. Бой шел, по-видимому, действительно страшный, хотя мистер Ривз никак не мог уразуметь, что же там происходит. Он видел только, как мистер Хиггинсрек подскакивал на стуле и отчаянно тряс головой по мере того, как один безрезультатный раунд следовал за другим. Музыка вдруг оборвалась. У мистера Ривза мелькнула надежда, что это конец, но нет. 10 мощными ударами по 3 диссонирующим нотам в среднем регистре мистер Хиггинсрек вывел одного участника из игры и стремительно перешел к заключению восторженным приветствием толпы. Приветствия, наконец, умолкли, сведенные на нет стремительным диминуэндо, и после веселого позвякивания, долженствовавшего означать радость боксера-победителя, окруженного поздравляющими друзьями, наступила тишина. Мистер Ривз сжал голову, стараясь унять звон в перетруженных ушах. «Дивно, изумительно! Огромное спасибо! Такая сила, такая страсть, такое мастерство, правда? О, необыкновенно! Браво, браво, еще!» — визжал Энси, отчаянно, но одиноко аплодируя исполнителю. «Это гораздо лучше, чем лучшее творение Сати. Слишком хорошо, Берти. Наконец-то ты поставил английскую музыку на ноги. Действительно поставил. Просто не понимаю, о чем только думает правительство. Почему оно молчит?» Скромно улыбаясь, прикладывая надушенный носовой платок к мокрому лицу, мистер Хиггинсрек в застенчивом молчании выслушивал все эти и подобные им восторженные комплименты. Мистер Ривз заметил, что маленькая женщина, похожая на обезьяну, хочет что-то сказать. Он перегнулся к ней. «Необыкновенно!» — возгласила она с сильным славянским акцентом, жестко произнеся согласные. «Слышны были даже удары перчаток, верно?» «Что?» — чувствуя себя глубоко несчастным, переспросил мистер Ривз. «Простите? Ах, да, конечно, вы совершенно правы!» И мистер Ривз снова уполз в свой угол. «Мне лично нравится в игре Берти то, что она чисто британская», — продолжал вещать пронзительный голос Энси. «Вот уж никто не примет Берти за иностранца. А у нас к иностранной музыке поистине идиотское отношение. Ведь если бы фамилия Берти была Рекский, все с ума бы сходили по нему». Мистер Хиггинсрек улыбнулся, но как-то вяло. Лесть была приятна, однако ему не понравилось такое вольное обращение с его фамилией. Да это и никому бы не понравилось. Он изобразил на рояле несколько трелей. Просто так. «Хотите послушать английскую музыку?» — кривя душой предложил он. «Сыграть вам что-нибудь Арнольда Баха?» «Нет, нет, ни в коем случае!» — взвизгнул Энси. «Да ну же, Берти! Нельзя быть таким скучным злюкой! Сыграй нам то, что ты уже написал из своей оперы!» Он повернулся к миссис Федимен Фиш. «Вы не считаете, что он должен сыграть нам что-нибудь из своей оперы, дорогая? Заставьте его! Скажите, чтобы он сыграл! Он стал такой капризный и упрямый!» «Мы будем рады послушать вас, Берти!» — — устало промолвила миссис Федимин Фиш. Ей все это уже надоело. К тому же от шума разболелась голова. В следующий раз, решила она, надо взять в протеже какого-нибудь тихоню, альпиниста или скульптора, который уж никак не мог бы выступать в гостиной. «Но на рояле получится не тот эффект», — возразил мистер Хиггинс Рэг. «В оркестре все звучит иначе». «Слава богу!» — с преждевременным оптимизмом подумал мистер Ривз. «Однако, раз вы так настаиваете», — поспешил добавить мистер Хиггинс Рэг. «Хотя никто и слова не сказал. Я попробую. Не стану сообщать вам название, его еще не было, или рассказывать либретто, его не существовало. Могу только заверить вас, что это целиком про Англию». Шепот одобрения. «С Англией же, естественно, связано представление о море», — сказал мистер Хиггинс Рэг. «Это и является главным мотивом увертюры к первому акту». И он исторгнул из рояля несколько потрясающе дисгармоничных аккордов, так что мистеру Ривзу снова показалось, будто кто-то скребет по аспидной доске. «Эту тему ведут главным образом скрипки, альты и кларнеты», — пояснил мистер Хиггинс Рэг, останавливаясь. «А потом в тумане слышна сирена. Это тема гобоев и тромбонов. Она звучит так». Раздалось два диссонирующих аккорда один за другим. Мистер Ривз представил себе, что будет, когда во всю мощь взвоют тромбоны и гобои. А мистер Хиггинс Рэг уже барабанил дальше. «Была там тема флота, для которой я использовал старые морские песни, тема армады, сопровождавшаяся страшным истязанием рояля, потом тема Трафальгарской битвы, во время которой среди ада кромешного умер Нельсон, тема доков, в которой мистер Хиггинс Рэг попытался передать пулеметный стрекот клепальных машин, грохот кранов, глухой стук опускаемых контейнеров, шум перекатываемых бочек, шуршание угля, ссыпаемого в бункера. Затем возникла, как я ее назвал, матросская тема, звучавшая для непосвященного уха мистера Ривза как звонкая разухабистая джига. Были там и другие темы. Одни из них пианиссимо, другие фортиссимо, но мистер Ривз уже перестал вслушиваться, звуки долетали до него лишь постольку поскольку, он не мог их не слышать. Он забился подальше в свой темный уголок, склонил на грудь голову, накрепко заткнул уши пальцами и попытался забыть, где он. Голова у него трещала, хотелось пить, левую ногу свело судорогой. Наконец грохот вроде бы прекратился, но, может быть, это еще один пассаж пианиссимо. Мистер Ривз слегка приоткрыл ухо и послушал. Однако рояль молчал, а в комнате стоял гул голосов. Благодарный, счастливый, мистер Ривз распрямился, похлопал глазами, вытянул ноги и глубоко перевел дух. «Ах, вот бы сейчас таблетку другой аспирина!» Он заметил, что женщина-обезьяна с короной на голове повернулась в его сторону и перегнулся к ней. «Вы слышали?» — низким грудным голосом задала она совершенно излишний, по мнению мистера Ривза, вопрос. «Потрясающе, правда?» — помедлил мистер Ривз. «Мне бы это больше понравилось, будь там побольше мелодии». Женщина-обезьяна высокомерно и презрительно воззрилась на него. «В хорошей музыке не бывает мелодии», — безапелляционно заявила она и повернулась к нему спиной. А огорченный мистер Ривз снова поспешно уполз в свой угол. Как и все вечера, даже самые унылые, этот вечер тоже пришел к концу, и мистер Ривз, утомленный, но счастливый, поднялся наверх к себе в спальню. Он принял две таблетки аспирина и, не раздеваясь, сразу же лег. «Что с тобой, душа моя?» Мгновенно став вся нежность и внимание, спросила миссис Ривз. «Ты себя плохо чувствуешь?» «Голова болит!» — отрезал мистер Ривз. «Ах, как мне тебя жаль! Хочешь, я смочу платок одеколоном и положу на твою бедную голову, нет? Вот ведь обида! Эта головная боль, наверное, испортила тебе все удовольствие от этой дивной музыки». «Как раз от этого чертового грохота, который ты называешь музыкой, она у меня и разболелась», — раздраженно заявил мистер Ривз. «Ах, душа моя, как ты можешь так говорить?» За этот вечер миссис Ривз явно подверглась изрядной обработке и, будучи обработанной, стремилась теперь обработать и мужа. «Могу, потому что это правда», — огрызнулся мистер Ривз. «А я уверена, что ты ошибаешься, душа моя. Если бы ты лучше себя чувствовал, я уверена, что тебе это бы понравилось. Это было дивно». «Тебе это понравилось?» — в изумлении спросил мистер Ривз. «Конечно, понравилось. Как и всем остальным, все говорили, что он поразительный гений». Сказал мистер Ривз. «О вкусах не спорят. Я же считаю, что это самый отвратительный идиотский грохот, какой я когда-либо слышал. Джон!» Миссис Ривз была шокирована, ибо она была искренне убеждена, что музыка ей понравилась. «Да ведь все эти люди, которые были здесь сегодня, за такие музыки!» «Тогда мне жаль музыку!» «Но, Джон, душа моя, как же ты можешь свой неискушенный вкус сравнивать с их вкусом? Ты ведь знаешь, какая мы отсталая в музыкальном отношении нация!» «Вот как! Я знаю только одно! Мне это не нравится! И мне не нравится этот мистер Хиггинс, как бишь его!» «Ну хорошо, душа моя, не будем сейчас об этом спорить», — примирительно сказала миссис Ривз. «Раздевайся, ложись в постель и постарайся как следует отдохнуть, а завтра мы с тобой поговорим». И, сгорая от нетерпения, она неосмотрительно добавила: «И тогда я уверена, ты согласишься со мной, что мы должны помочь этому великому английскому гению». «Что?» — воскликнул мистер Ривз, садясь в постели. «Еще и денег ему давать!» «Ну да, дружок. Подумай только, какая это будет для нас честь, когда он станет мировой знаменитостью. Подумай только!» «Ни за что!» — гневно заявил мистер Ривз, ударяя кулаком по подушке. «Ни за что! Ни за что!» 8. В воскресенье мистер Ривз спустился к завтраку, уже несколько поколебленный в своем решении. Еще пока он был в постели, ему пришлось выдержать новое, сладкозвучное ядовитое наступление Джейн. Сначала она объяснила ему, какой он эгоист, какой упрямый, какой неблагодарный, как он не ценит то, что для него делается. Слова свои она подкрепляла фактами. Об одних мистер Ривз начисто забыл и потому ничего не мог возразить, а другие были, по его мнению, столь фантастически искажены, что от удивления он не мог слова вымолвить. Мимоходом Джейн ловко ввернула, что он понятия не имеет, куда потратить свой досуг. Этого он не мог отрицать. Тогда она снова, хотя все так же тщетно, попыталась пробудить в мистере Ривзе интерес к светской жизни. При этом она особо остановилась на одном из тезисов Энси о необходимости приобщения к культуре. «Путем снабжения деньгами его и его дружков!» — саркастически осведомился мистер Ривз. Миссис Ривз сказала, что он скареда, если не просто плохой человек. Она напомнила ему, что он ведь ровным счетом ни в чем не разбирается, кроме своих дел, еды и гольфа. Ни один защитник ортодоксального мнения не мог бы с большим пылом обличать порочность противопоставления своих личных суждений единодушным высказываниям собравшихся у Федимен Фиши знатоков. «Ну неужели он не пожертвует какую-нибудь сумму фонд Хиггинс и Регга, хотя бы для того, чтобы доставить ей удовольствие?» Мистер Ривз снова ответил отрицательно, но уже с меньшим пылом. После завтрака он выскользнул из дома и принялся в одиночестве бесцельно бродить по саду. В нос ему ударил острый запах свинарника, и он решил зайти туда, чтобы взглянуть еще раз на свиней. Теперь при домике его мечты, что вдали от всей суеты, уютно разместился еще и свинарник. Отвалившись от сытного завтрака, свиньи лежали на солнце. Одни щурились, а другие спали, легонько похрюкивая и вознося хвалу поставщику помоев и творцу солнечного тепла. Одна огромная свинья лежала вытянувшись, раздутая, словно гигантская богиня материнства, в то время как многочисленный выводок пищал и дрался вокруг ее сосцов. «В высшей степени философская картина», — произнес чей-то интеллигентный голос. Мистер Ривз стремительно обернулся и увидел долговязого человека, чье академически строгое сухое лицо сразу напомнило ему карикатуры на покойного президента Вильсона. Пришелец с длинной палкой задумчиво скреб и почесывал спину свиньи, и та откликалась сладострастным похрюкиванием. «Вот здесь», — сказал интеллигентный голос, — «перед вами осуществленный идеал, к которому стремится большая часть человечества — жить вечно, а люди уверены в своем бессмертии, вечно на грани сна и пресыщения, без всяких усилий, без всякой ответственности, ибо новые божества, машины и плановое производство обеспечивают удовлетворение их простейших животных потребностей. Если бы эти скоты могли голосовать, если бы у свиней было всеобщее избирательное право, разве они выбрали бы иную жизнь? Возможно, они проголосовали бы за то, чтобы из них не делали свинины и бекона, заметил мистер Ривз. Для этого потребовалось бы воображение и предвидение, устало и мягко заметил худощавый человек. То есть качество, явно отсутствующее у избирателей и свиней. Если бы свиньи обладали этими качествами, мы сидели бы сейчас в человеческих хлевах и либо удовлетворяли бы тупое любопытство бездельников свиней, либо служили им лакомством. «Какая отвратительная мысль!» — содрогнувшись, сказал мистер Ривз. «А если бы избиратели обладали этими качествами, они не сажали бы себе на шею правителей, которые либо ведут их на бойню, либо тешат мечтами о почти свинской утопии». Долговязый снова почесал палкой свинью, оставив на ее щетинистой шкуре след в виде полоски белой перхоти и вызвав новый взрыв хрюканья. «Боров и стадо Эпикура» — строка из «Искусства поэзии» Горация, — прошептал он. Тут мистера Ривза осенило, что это должно быть один из мудрецов. Он представился и выяснил, что Долговязого зовут Ундервуд, и что да, он член ученой корпорации. Мистер Ривз мгновенно почувствовал острую тягу к знанию. Поразительный человек этот малый. Вот он, мистер Ривз, никогда бы не додумался до столь глубоких обобщений при виде какого-то свинарника. А этот деятель, в общем-то, удалился от мира, от всей этой суеты и предался своему увлекательнейшему занятию, за которое ему еще и платят. Возможно, он и золотые медали получал за какие-то непонятные открытия, о которых сообщалось в нечитабельных журналах. Ученость всегда повергала в трепет мистера Ривза. «Завидую я вашей жизни», — грустно заметил он. «Я свою провел в Сити, преуспел, нажил капитал, но...» — добавил он с несвойственной ему приниженностью. «Я знаю, что я невежда». «Это первый этап познания», — мягко сказал мистер Ундервуд. «И, пожалуй, последний. Мы всю жизнь только и делаем, что обнаруживаем, как мало мы знаем из того, что надо знать». «Но вы же экспериментируете», — не отступался мистер Ривз. «Вы открываете то, что меняет нашу жизнь». Мистер Ундервуд покачал головой. «Большая часть моего времени уходит на бесплодные попытки привить любовь к науке молодым людям, которые жаждут лишь получить хорошее, спокойное место», — печально сказал он. «А тот небольшой вклад в науку, который я сделал, прошел незамеченным, совершенно незамеченным». «Но у вас же есть коллеги!» «Почти весь прошлый семестр мы потратили на дискуссию о том, чей портрет должен висеть над большим столом – кардинала Вулси или королевы Елизаветы. Это был хоть и пустяковый, но чисто политический спор», – пояснил он. «И все-таки у вас есть знания!» Прибегнув к последнему аргументу, настаивал мистер Ривз. «Осведомленность не есть мудрость», — сказал мистер Ундервуд. «Если же мы порой вылавливаем жемчужины мудрости, зрелище, которое вы тут видите», — и он изящным жестом провел рукой, указывая на свиней, «достаточно точно обрисовывает их участь». Мистер Ривз был положительно ошарашен. Перед ним стоял человек, который не только не пытался продать свой товар, а наоборот, всячески его хулил. Чрезвычайно странно. «Ну а мне, — смело начал он, — очень хотелось бы побольше узнать об этом, обо всем. Быть может, вы могли бы назвать мне какие-нибудь книжки, не слишком, конечно, трудные?» Мистер Ундервуд пожал плечами. «Существует много популярных книг по науке, — безразличным тоном сказал он. — Вы можете их найти почти в любой лавке. Но сведения в них приводятся обычно неточные, поверхностные и... устаревшие». «А сколько надо прочесть книг, чтобы все знать про науку?» — спросил обуреваемый гордыней мистер Ривз. 10 томов по 1000 страниц каждый, если бы существовали компилятивные издания. А так, ведь это все статьи, разбросанные по бесчисленному множеству журналов на 20 языках», — сокрушенно сказал мистер Ундервуд. «Боже правый!» — воскликнул потрясенный мистер Ривз. Некоторое время оба молча смотрели на греющихся в лучах солнца свиней. «Некоторое время тому назад я был в Америке», — попытался возобновить разговор мистер Ривз. «Там все просто помешаны на науке, считают, что она творит чудеса». При слове «Америка» мистер Ундервуд слегка вздрогнул. Он только что вернулся из на редкость неудачной поездки с лекциями по этой стране, и рана его еще кровоточила. «Америка — отвратительная страна, отвратительно!» — желчно сказал он. «У них есть несколько неплохих ученых, но все они такие провинциальные. Послушать их, выходит, что наука не существует за пределами их страны, а народ у них просто дикари, настоящие дикари, великий Боже!» — добавил он в смятении, прерывая сам себя. «Сюда идет этот скучнейший человек, Ремингтон. Побеседуйте с ним, пожалуйста, чтобы я мог исчезнуть, хорошо?» Посмотрев вдоль аллеи, мистер Ривз увидел дородного мужчину в твидовом костюме, который неторопливо шел к ним. «Ладно, ладно, я побеседую с ним», — сказал он, удерживая мистера Ундервуда за рукав. «Только прежде скажите мне откровенно, что вы думаете об этом музыканте? Ну, вы знаете, Хиггинс Регги». «Я бы сказал, что он сделал одно открытие. Оказывается, рояль — ударный инструмент», — сказал мистер Ундервуд и исчез. Раздумывая над этим непонятным изречением оракула, мистер Ривз подобрал палку, которую ученый муж бросил, убегая, и, в свою очередь, принялся чесать свинье спину. Когда дородный мужчина поравнялся с ним, мистер Ривз кивнул и сказал: «Здравствуйте!» Дородный мужчина тоже снисходительно кивнул и сказал: «Здравствуйте!» «Меня зовут Ривз!» Явно напрашиваясь на разговор, сказал мистер Ривз. «А вы, если не ошибаюсь, профессор Ремингтон!» Весьма польщенный, дородный мужчина снова кивнул. «Я слышал о вас от жены и от других людей», — покривив душой, сказал мистер Ривз. Наступило молчание, во время которого мистер Ривз усердно тыкал палкой в свинью. «Когда вы подошли», — мечтательно заметил мистер Ривз, — «я раздумывал о том, что эти свиньи являются прекрасной иллюстрацией современного представления об утопии. Ну, вы знаете, когда наука все будет за вас делать, а вы будете лежать и бездельничать». «В высшей степени безграмотная мысль», — резко заявил мистер Ремингтон. «Все будущее человечества зависит от науки. Утопия, как вы это по неведению именуете, не мечта, а реальность, приближающаяся к нам с поистине удивительной быстротой. И мир, который наступит, не будет миром безделия и чувственных наслаждений. Он потребует напряжения всех сил. В нем найдут, наконец, полное применение все лучшие человеческие таланты». Мистер Ривз был потрясен. «Значит, в зависимости от школы научной мысли возможны различные подходы к проблеме значения свинарников для общечеловеческой морали». Но, будучи от природы лояльным, он все же попытался защитить тезис Ундервуда. «Да разве же так?» – отважился заметить он. «Возьмите, к примеру, Америку. Они там просто помешаны на науке. Однако лучшие их ученые, провинциалы, не признают иностранцев, а народ у них сущие дикари». Он искоса бросил взгляд на мистера Ремингтона, желая удостовериться, какое впечатление произвели его слова. Судя по всему, сей джентльмен был глубоко оскорблен. Одна из его книг была принята к изданию одним из университетов Америки, и у мистера Ремингтона в кармане как раз лежало весьма теплое и лестное для него письмо. «Я положительно не понимаю, почему вы так говорите», — возмущенно воскликнул мистер Ремингтон. «Это совершенно неверно, совершенно! Американские интеллигенты — люди чрезвычайно широких взглядов, и они охотно признают авторитет иностранных коллег, которые того заслуживают. А народ у них самый цивилизованный в мире именно потому, что люди благожелательно относятся к науке». Мистер Ривз усиленно заморгал глазами. Не могут же оба мудреца быть правы. «Но, — сказал он, — ведь надо столько всего знать, чтобы разбираться в науке. Мне вот говорили, что и в 10 000 книг она не укладывается. Как же людям вроде меня, занимающимся практической деятельностью, все это узнать? Я не вижу в этом необходимости», — сурово ответствовал мистер Ремингтон. «Каждому юнге и кочегару вовсе не обязательно знать, что делает капитан в своем капитанском мостике. Каждому рабочему в доках не обязательно быть судостроителем. так и в государстве, управляемом наукой. Каждому гражданину не обязательно быть ученым. Достаточно, если он будет уважать науку и повиноваться ее законам. Но вот когда какой-нибудь профан в силу своего невежества начинает критиковать ее и препятствовать прогрессу, с этим уже мириться нельзя. Мистер Ривз чувствовал, что его придавили к ногтю. «Надо же что-то на это ответить», — подумал он. «Но что?» — он сделал слабую попытку сострить. «Значит, мы должны помалкивать и делать то, что скажут ученые мужи, нравится нам это или нет?» «Безусловно», — величаво заявил мистер Ремингтон. «Это что-то похоже на тиранию», — слабо возразил мистер Ривз. «Законы науки», — непререкаемым тоном заявил мистер Ремингтон, — «неумолимы и необратимы. Они не признают исключений. Те, кто научится подчиняться им, выживут. Те же, кто этому не научится, погибнут». «А что бывает, когда ученые придерживаются разных точек зрения?» — спросил мистер Ривз. Мистер Ремингтон ответил не сразу. Он напряг память, стараясь вспомнить соответствующее место из заключительной главы собственной книги. «Благодаря науке человек овладел внешним материальным миром», — возгласил он. «Теперь он должен постичь себя и овладеть своим духовным миром. Это способна сделать только наука. Поэтому доблестным пионерам, не жалеющим жизни ради человечества, должна быть оказана всяческая поддержка, как финансовая, так и любая другая. Когда царство науки утвердится повсюду, перед человечеством откроются многообразные перспективы порочного счастья, неисчислимые возможности для всестороннего приложения своих сил. Не будет больше ни войн, ни болезней, ни бедности, ни тщетной погони за призрачными миражами, не имеющими под собой научной основы, а, возможно, не будет даже и смерти». Мистер Ривз ничего не сказал. Да что тут можно было сказать? Свиньи ублаготворительно хрюкали во сне. Легкий ветерок бойко шелестел молодыми листочками на деревьях мистера Федимин Фиша. Мысль мистера Ривза снова перескочила на бекон и свинину. «Смешно даже подумать, сколько поколений свиней поставляло для нашего завтрака бекон», — сказал он. «И так будет вечно. В будущем», — презрительно скривил рот мистер Ремингтон, «не будет никаких свиней. Бекон будет производиться синтетически на химических заводах». «Ну, мне пора, надо немножко пописать. Всего хорошего». «Минуточку», — сказал мистер Ривз. «А что вы думаете об этом мистере Хиггинс, как бишь его? Хороший он музыкант». «У этого молодого человека вполне определенное видение будущего», — сказал мистер Ремингтон. «Он наделает в мире много шума». Оставшись один, мистер Ривз набил трубку и пошел по аллее прочь от свинарника. В голове у него был полнейший сумбур. Подобно большинству людей, мистер Ривз имел весьма туманное представление о том, чем занимается наука. С этим словом было связано у него представление о беспредельных и таинственных силах, которые казались ему столь же чудесными, как заклинание знахаря непросвещенному африканцу. Перед его мысленным взором возникали люди в белых халатах и масках, склонившиеся над пробирками или разрезающие живых собак и морских свинок, чтобы обеспечить ему, мистеру Ривзу, исправно действующую канализацию или избавить его от угрозы рака. В основе же всего лежал Моисеев комплекс догматов, известный под названием «Законы науки». Резкая разница во мнениях двух ученых-мужей подорвала этот идеал мистера Ривза. И мистер Ривз ощутил глубочайшее отчаяние, какое овладевает нищим духом, когда их лишают приятного чувства уверенности. Он искал рыбу мудрости, а получил змеи распри и сомнений. Из головы у него не выходила фраза насчет того, что в будущем не будет никаких свиней. Мистеру Ривзу не нравилась мысль, что некем будет населить его образцовый свинарник при домике вдали от всей этой суеты. Но даже если свиньи станут такими же бесполезными, как белые слоны, мистер Ривз твердо решил завести их, когда у него появится тот домик. Он не мог поверить, чтобы синтетические заменители ветчины и жареной свинины могли привести к уничтожению живых свиней. По этому важному вопросу он держался резко антиремингтовской точки зрения, служа тем самым иллюстрацией того печального обстоятельства, что все мы толкуем науку так, как нам нравится. Не помогли эти светочи знаний рассеять и туман, царивший у него в голове по поводу мистера Хиггинс-Регга. Весьма сомнительно, чтобы мистер Рив знал, кто такой был Дельфийский оракул, но за истекшие полчаса он повстречался с двумя оракулами. Конечно, мистер Ундервуд правильно заметил, что мистер Хиггинс-Регг превратил рояль в ударный инструмент. Но что это значило, одобрение или неодобрение? Вот это мистеру Ривзу было непонятно. Опять-таки, совершенно ясно, что если бы мистер Хиггинс-Регг будет и дальше играть в своем нынешнем стиле, он неизбежно наделает много шума, как и предсказывал мистер Ремингтон. Но считает ли мистер Ремингтон, что этот шум следует субсидировать? Словом, чем больше мистер Ривз размышлял над этими высказываниями, тем больше он терялся в догадках. Платить или не платить? Вот в чем вопрос. Тут мистер Ривз увидел в отдалении элегантную фигуру Энси, спешившего к нему, размахивая длиннолапыми руками и вопя: «Мистер Ривз! Мистер Ривз!» Мистер Ривз поспешно оглянулся в поисках какого-нибудь укрытия. Ему даже пришла отчаянная мысль спрятаться в чахлых кустах крыжовника. Слишком поздно. Мчавшийся, сломя голову, Энси споткнулся о низенькую каменную ступеньку, неуклюже изобразил несколько немыслимых пируэтов, чтобы удержать равновесие, и, схватившись за лодыжку, то жалобно скуля, то непристойно ругаясь, изо всей силы запрыгал на одной ноге. Под влиянием мгновенно пробудившегося человека любия мистер Ривз кинулся к нему на помощь. «Вывихнули лодыжку!» — взволнованно спросил он. «Сломал! Сломал!» — хныкал Энси. «Я теперь на всю жизнь калека!» «О, Господи! Надеюсь, что нет!» — чрезвычайно обеспокоенный его состоянием, сказал мистер Ривз. «Позвольте, я помогу вам добраться до скамьи!» Изо всех сил, вцепившись в руку мистера Ривза, Энси неуклюже запрыгал по аллее, оглашая воздух слезливыми причитаниями. «Черт его знает, какое безобразие! Вся моя жизнь пойдет теперь прахом, а от Руперта уж, конечно, компенсации не жди. Как я страдаю, вы и представить себе не можете! Но почему это должно было случиться именно со мной? Почему не с кем-то другим? Никогда бы этого со мной не было, если б я не стремился помочь другим. В жизни никому больше не стану помогать!» «Обождите, обождите!» Стараясь успокоить его, сказал мистер Ривз. «Давайте сначала посмотрим, а вдруг вы можете на нее ступить?» «Ну, конечно, не могу!» хныкал Энси. «А вы попытайтесь!» настаивал мистер Ривз. С бесконечной осторожностью мистер Хоукснич поставил ногу на землю. «Ой!» взвизнул он. «Черт знает, какая боль!» «Перелома у вас нет!» сказал мистер Ривз, внимательно наблюдавший за всей этой процедурой. «А если это растяжение, самое правильное — ходить, чтобы разогнать кровь». «Ну я же не могу!» «Лучше все-таки пересилить себя, чем потом лежать 3 недели», — весьма здраво заявил мистер Ривз. «Ну, попытайтесь!» После долгих препирательств и уговоров мистеру Ривзу удалось, наконец, заставить Энси сделать несколько шагов, которые тот совершил, отчаянно хромая и оглашая воздух бесконечными жалобами и причитаниями. Но с каждым шагом хромота его становилась все менее заметной, а когда они добрались до садовой скамейки, стала и вовсе умеренной. Энси тяжело опустился на скамью, стянул носок и чрезвычайно осторожно и бережно ощупал больную лодыжку. Мистер Ривз заметил, что на ней не появилось ни синяка, ни опухоли. «Я думаю, что даже и растяжения нет», — успокоительно сказал он. «Просто она у вас сильно подвернулась. Скоро все будет в полном порядке». Энси продолжал сосредоточенно массировать лодыжку, двигая во все стороны ногой. Наконец, даже он, видимо, убедился, что жизнь его вне опасности. Тогда с патетическим вздохом он откинулся на спинку скамьи, осушил глаза красивым шелковым носовым платком, пригладил волосы, поправил галстук, купленный в берлингтонских аркадах, и отдернул двубортный жилет. «Так я и знал, что это будет один из моих несчастливых дней», — жалобно сказал он. Мадам Кутар, ясновидица, потрясающее существо. Вы с ней знакомы? Я каждую неделю хожу к ней за советом. Так вот, как раз в четверг она предупредила меня, что на этой неделе может возникнуть опасность для моего тела и жизни. А сегодня утром за завтраком я просыпал соль. Следовало бы мне понять, что меня ждет нечто ужасное, и быть поосторожней. Правда, по счастью, черная кошка перебежала мне дорогу, когда я выходил из дому. Наверное, это и спасло меня. Как вы думаете? О-о-о, изрек мистер Ривз, разжигая трубку. О-о-о. Просто удивительно, как все сбывается, с глубоким убеждением сказал Энси. Со мной так не раз бывало. Я, конечно, посылаю всех моих друзей к мадам Кутар, и она уделяет мне уйму внимания. Непрестанно справляется обо мне по звездам. Даже по звездам справляется, иронически заметил мистер Ривз. Да, и по волшебному кристаллу тоже, продолжал Энси, не заметив тона мистера Ривза. И это так помогает. Знаете, она как-то раз позвонила мне и сказала, что Марс и Венера очень ко мне враждебны, и я должен быть крайне осторожен. Я тогда всю неделю провел в постели и уберегся от беды. Одному Богу известно, что было бы, если бы я вышел. Мадам Кутар считает, что меня даже могли убить. «Смотрите-ка», — сказал мистер Ривз. «И она видит очень много всего про меня в своем магическом кристалле. Я ведь уже старый спирит. И кристалл делает для меня то, чего для новичка никогда бы не сделал. Вы знаете, что мадам Кутар предсказала мою встречу с Берти?» «В самом деле», — безразличным тоном заметил мистер Ривз. «Да, она увидела в своем кресле красивого молодого человека, который играл на каком-то инструменте. Она сказала, что не могла разобрать на чем, то ли на лютне, то ли на аккордеоне, но она точно видела, что это был музыкант, и что он будет иметь какое-то отношение ко мне. Не прошло и 2 месяцев, как я встретил Берти и сразу понял, что мы станем близкими друзьями. Он ведь, знаете ли, тоже старый спирит». «Вы меня поражаете», — сказал мистер Ривз. «Да, конечно, с первого взгляда этого не скажешь», — согласился Энси. «Но он помнит то, что происходило 3000 лет тому назад, когда он был главным музыкантом одного из фараонов». «Удивительная память», — только и сказал мистер Ривз. «Он что же, так не умирал?» «Нет, тело его, конечно, умерло», — сказал Энси. «Увы, но душа находит все новые воплощения. С ним произошло несколько поразительных случаев, можете мне поверить. Как раз, когда он уже очень набедокурил в предыдущей жизни, он возродился в виде соловья в персидском саду, и ему пришлось петь с острым шипом в груди». Сказал мистер Ривз, начиная терять терпение. «Вы представить себе не можете, какое чудо этот Берти!» — сказал Энси, задумчиво ковыряя в носу. «В его характере есть черты, которые он не показывает никому, кроме меня. А какой музыкант! Я никогда еще не слышал, чтобы кто-нибудь играл так, как он!» «Я тоже!» — язвительно заметил мистер Ривз. «Ах, да!» — воскликнул Энси, вдруг что-то вспомнив. «Я слышал от миссис Ривз, что у вас разболелась вчера голова. Этакая обида. При больной голове вы, конечно, не могли оценить игру Берти». «Вполне возможно, что как раз от музыки-то она у меня и разболелась», не слишком любезно заявил мистер Ривз. «Ну что вы, этого никак не могло быть», возразил чрезвычайно шокированный Энси. «Я мог бы скорее удивиться, что она у вас не прошла от музыки, но сегодня вечером вы еще услышите Берти». Мистер Ривз издал какой-то звук, весьма похожий на стон. «Между нами говоря, мистер Ривз, — доверительно сказал Энси, — Берти достиг сейчас критического момента в своей карьере. Это говорят звезды, это подтверждает и магический кристалл. Если он сейчас добьется успеха, дальше он уже будет только набирать силу. Если же он потерпит неудачу, потребуется 3 перевоплощения, чтобы он мог наверстать упущенное. А это было бы ужасно, не так ли?» «Немыслимо», — иронически заявил мистер Ривз. «Правда?» — подхватил Энси. «Я рад, что вы согласны со мной. Все, что ему требуется сейчас, это немного денег. Остальное у него есть — и душа, и гений, и родовитость, и приятная внешность, и обаяние. Но ему необходимо время, чтобы закончить свою замечательную оперу. А это упирается, конечно, в деньги. Потом опере понадобится реклама, что потребует новых денег. Миссис Ривз сказала, что она уверена, Вы, безусловно, поможете нам в этом великом деле». «Так она и сказала», — переспросил мистер Ривз. «Ну, так это было сделано без моего ведома, уверяю вас». «Вы хотите сказать, что не намерены нам помочь?» В величайшем смятении воскликнул Энси. «Ах, мистер Ривз, неужели вы можете не внять призыву гения, попавшего в беду?» «Думаю, что могу», — спокойно сказал мистер Ривз. «Но вы не должны так поступать!» — воскликнул Энси, повышая голос до своего обычного визга. «Вы просто не понимаете, как это важно! Возьмите хотя бы герцогиню и миссис Фидимен Фиш. Они безумно интересуются его судьбой. Все сливки общества проявляют к нему участие. На премьере все его покровители получат бесплатные места в партере и будут представлены королевской фамилии. Вы только подумайте об этом, мистер Ривз!» «Хорошо», — сухо сказал мистер Ривз. «В таком случае, значит, вы дадите маленький симпатичный чек нашему милому Берти?» «Вот это уж другое дело», — возразил мистер Ривз. Энси вздрогнул. «О, Господи!» — вырвалось у него. «Никогда не думал, что вы окажетесь таким трудным человеком, право же, мистер Ривз, после того, как я потратил столько сил, чтобы помочь вам и миссис Ривз, с вашей стороны было бы не просто непорядочно отказать нам с Берти в таком пустяке. Слушая вас, у меня возникает желание никогда больше не делать добра». «Это вы 100 фунтов называете пустяком?» — воскликнул мистер Ривз, раздраженный этим наглым вымогательством. «Ну, для вас же это действительно немного». «Уверяю вас, что и немало», — сказал мистер Ривз. «Зато у вас появится настоящий интерес в жизни», — продолжал Энси, пропуская мимо ушей последние замечания. «Вы сможете следить за удивительной карьерой Берти в опере и в газетах, а мы добыли ему потрясающего агента по рекламе, и будете с волнением и гордостью сознавать, что и вы способствовали этому триумфу английской музыки. Вы прославитесь!» Мистер Ривз плотно сжал губы и медленно покачал головой. «Боюсь, что мне придется отказаться от славы», — начал он. «Руперт! Руперт!» — взвизгнул Энси, заметив вдали на садовой дорожке могучую фигуру мистера Фидимен Фиша. «Идите сюда, Руперт! Да идите же скорее, вы мне нужны!» «Приветствую вас!» — сказал мистер Фидимен Фиш, заслоняя с собой дневной свет. «Доброе утро, Ривз! Доброе утро, Энси!» «Послушайте, Энси, у вас носок спустился. Вы что, намерены сменить носок на Катурн? Неплохо сказано, а?» «Со мной случилась страшная беда», — сурово сказал Энси. «И все по вашей вине, Руперт. Я споткнулся о какую-то дрянную ступеньку у вас в саду и чуть не сломал ногу». «Вы вечно обо что-то спотыкаетесь, Энси», — добродушно заметил мистер Фидимен Фиш. «В следующий раз с того и гляди споткнетесь о мое остроумие и переломаете себе колени! «Тут не над чем смеяться!» — свирепея сказал Энси. «У меня была такая боль, что не окажись тут мистер Ривза, я бы потерял сознание! Он был так добр ко мне, так мне сочувствовал! А вы грубые и беспощадные, как дикий зверь! Вы даже не умеете проявить сочувствие к пострадавшему!» Мистер Фидимен Фиш не слушал его. В глазах его появилось отрешенное выражение, указывавшее на то, что сейчас он совершает сделку с музой. «Придумал! Придумал!» — внезапно воскликнул он. «Маленькая эпиграмма экспромт. Споткнувшись чудом под зеленым сводом, наш Энси рухнул на холодный камень. Сбегитесь, нимфы, резвым хороводом, развейте боль, палящую, как пламень. Да, неплохо получилось, а?» «В этой эпиграмме нет, правда, остроты, которая мне обычно свойственна. Просто маленький экспромт, какие встречаются в греческой антологии. Выгравируем эту надпись там, где вы упали, Энси, а?» «Не очень это красиво с вашей стороны обращать все в шутку, Руперт», — надувшись, сказал Энси. «Я знаю, что вы блестящий, остроумнейший человек, но нельзя быть таким жестоким». Наступило молчание. Энси, продолжая дуться, нагнулся, чтобы пристегнуть резинкой носок. На макушке мистера Фидимен Фиша роскошно поблескивала под солнцем, прикрывающим лысину, нашлепка. Мистер Ривз неутомимо пыхтел трубкой и раздумывал о том, как бы сбежать. «Все сегодня утром идет кувырком», — заметил Энси, тщательно распрямляя складку на брюках. «Если б мне не повстречалась черная кошка, я бы тут же лег в постель. Сначала случилась эта ужасная история, а теперь мистер Ривз никак не уговорит насчет Берти. Послушайте, Руперт, Растолкуйте вы мистеру Ривзу про Берти и его талант и уговорите поступить как надо. Мистер Ривз не из тех, кого можно уговорить, Энси, заметил мистер Федимин Фиш, видя, в какую сторону дует ветер и действуя сообразно. Мистер Ривз человек бывалый и знает, чего он хочет. Тогда почему он такой несговорчивый насчет Берти? Капризно спросил Энси. Потому что он не такой безудержный энтузиаст, как вы, Энси. Примирительным тоном сказал мистер Фидимин Фиш. А еще потому, что мы, деловые люди, любим ясно представить себе, что нас ждет, прежде чем опускать руку в карман. Пойдемте в охотничий домик, мистер Ривз, выпьем чего-нибудь, а вы, Энси, сбегайте-ка за миссис Ривз и моей женой и скажите им, где нас найти. Сбегайте, возмущенно повторил Энси. Хорошенькое дело, я даже идти не могу. Нет, это уж слишком. О чем только меня не просят? Да все вы должны на руках меня носить. Весьма необычный молодой человек, доверительно сказал мистер Ривз, шагая по дорожке рядом с мистером Федимин Фишем. И много таких, как он. Прорва, сказал мистер Федимин Фиш. Но, в общем-то, он неплохой малый, любит оказывать людям услуги и проявлять внимание к пожилым дамам. А все-таки есть в нем что-то ненормальное, настаивал мистер Ривз. При одном его виде у меня мурашки идут по коже. Он англичанин? Уголки губ мистера Федимин Фиша слегка дрогнули, тронутые улыбкой. Не менее исконный, чем английская система привилегированных школ, сказал он. Вы меня удивили, простодушно заметил мистер Ривз. Что-то прежде я никогда не встречал таких молодых людей. А вот последнее время чудеса да и только. Не встречаю никаких других. Совсем на англичан не похожи. «Ну вот мы и пришли», — сказал мистер Федимин Фиш, открывая маленькую дверцу и пропуская мистера Ривза вперед. Мистер Ривз очутился в комнате с просторными дощатыми стенами, вдоль которых стояли подставки для ружей и удочек. Над камином висела голова лисы с застывшими стеклянными глазами. На деревянной панели, к которой она была прикреплена, стояла дата. По обе стороны от нее висели стеклянные ящички с чучелами огромных форелей. В очаге этого храма спорта явно пылал огонь, а на большом столе красовалась целая батарея бутылок с виски, джином и вермутом, стояли стаканы и смеситель для коктейлей. Однако мистеру Ривзу не дали времени вольно налюбоваться этим аристократическим арсеналом. Ему тотчас всунули в руку стакан с вином и досье фонда пожертвований для Хиггинс-Рега. Документ, озаглавленный таким образом, состоял из поистине непристойного панегирика мистеру Хиггинс-Регу, резкого порицания и безразличия Англии к этому музыкальному мессии и призыв в стиле «кошелек или жизнь» жертвовать кто сколько может. «Не утруждайте себя чтением», — искренне посоветовал мистер Федимин Фиш. «Все эти сласловия, которыми занимается нынешняя молодежь, одно сотрясание воздуха. А мы с вами, Ривз, люди деловые и знаем, что главное в нашем мире – это солидный коммерческий успех и солидная сумма наличными». Мистер Ривз кивнул. Это была удобная жизненная доктрина, перед которой он преклонялся и которой следовал вот уже 30 лет. «К сожалению», – бархатным голосом продолжал мистер Федимин Фиш, «приходится признать, что хотя деньги насущно необходимы, сливки общества хотят чего-то большего. Им одних денег мало, если, конечно, состояние не сказочное. Следом за бизнесом, самым важным видом национальной деятельности, является, безусловно, спорт, который одновременно служит пропуском в общество. Гольф – замечательный вид спорта, но немного вульгарный. Вот если бы вы охотились или играли в поло, а я вовсе не уверен, что мне так уж хочется знаться с этими вашими сливками общества, — возразил мистер Ривз. Да что вы, мой дорогой! Мистер Федимин Фиш был явно шокирован. Как вы можете говорить такие странные вещи? Неужели вам не хочется, чтобы ваша фотография красовалась в Тэтлере? Нет, — спокойно сказал мистер Ривз. Ну, право же, Ривз, — сукоризный сказал мистер Федимин Фиш. Это вы только из оригинальности. Я бы даже сказал, из своенравия. Во всяком случае, супруге вашей очень этого хочется. Ну, я это одно, она другое, сказал мистер Ривз. «Вот уж нет, нет, так не бывает», — возразил мистер Фэддиман Фиш. «Общественное положение мужчины во многом зависит от жены, а у миссис Ривз в высшей степени здравый ум. Так вот, если исключить спорт, надо сказать, бега — совершенно неоценимое развлечение. Всегда можно увлечься искусством. Я лично не очень его высоко ставлю, мне больше по душе литература. Книги, они солиднее. Живой капитал?» — подсказал мистер Ривз. — Вот именно. Но кое-кто из сливок общества, не самых верхов, конечно, но из вполне пристойных людей, немножко балуются живописью и музыкой. Хиггинс Ред будет модным кумиром. Садитесь к нему в коляску, пока он еще у старта, и... Мистер Фэддиман Фиш весьма многообещающий, хотя обещание это и трудно было бы уточнить, подмигнул левым глазом. Завороженный его словами, мистер Ривз почти уже видел себя шагающим по красному ковру. «Но мне решительно не нравится его музыка!» — продолжал сопротивляться мистер Ривз. «Мне тоже!» — мгновенно согласился с ним мистер Фэддиман Фиш. «И, между нами говоря, моей жене тоже. Но какой, черт побери, это имеет значение? Если сливки общества решают, что им нравятся непристойные звуки, пожалуйста! Нам с вами, Ривз, остается только... приспособиться к их вкусам, только приспособиться. Отворилась дверь, пропуская миссис Ривз и миссис Фэддиман Фиш. Мистер Фэддиман Фиш тотчас вскочил по стойке смирно, мистер Ривз неуклюже последовал его примеру. «Как это мило, что вы присоединились к нам!» — воскликнул мистер Фэддиман Фиш, провожая их к стульям, до которых они могли бы добраться и без посторонней помощи. «Вы положительно украсили наш охотничий домик. Ах, женщина, женщина! Что бы мы делали без нее? Надо будет как-нибудь написать об этом эпиграмму. Мне как раз пришли в голову две первые строки при вашем появлении. Когда Адам повязывает белый галстук, а Ева надевает платье от Ленвена...» Удивительная штука вдохновения, правда? Просто не могу даже понять, как это возникает у меня в мозгу. Строки приходят откуда-то, оттуда, из небытия. Удивительно, желая польстить хозяину, прошептала миссис Ривз. «Ну как, мистер Ривз, что-нибудь решил насчет Берти?» Внезапно спросил миссис Фэддиман Фиш. «Пока еще нет», успокоительным тоном сказал мистер Фэддиман Фиш. «Но решит. Он уже на пути к решению. Тут требуется немного дамского вмешательства, убеждения». «Просто понять не могу, почему Джон так упорствует. Ведь речь идет о совсем небольшой сумме», — жалобно сказал миссис Ривз. «Но в мои годы, видно, нечего уже ждать от мужа». «Который, к тому же, не миллионер», — буркнул мистер Ривз. «А я и не знала, что у вас затруднения с деньгами», — высокомерно произнесла миссис Фэддиман Фиш. «Пока еще не было», — сказал мистер Ривз. «Но скоро будут, если я начну швырять деньги на ветер». «На ветер!» — в ужасе воскликнула миссис Ривз. «На то, чем интересуются сливки общества!» — высокомерно произнесла миссис Фэддиман Фиш. «Раз в жизни такой выпадает случай!» — сказал мистер Фэддиман Фиш. «И ведь какой талантливый молодой человек!» — пропела миссис Ривз. «И из хорошей семьи!» — добавила миссис Фэддиман Фиш. «Гений!» — пылко воскликнула миссис Ривз. «Известен в самых избранных кругах», — сказала миссис Фэддиман Фиш. «Пользуется поддержкой ведущих знатоков в области музыки», — добавил веское слово мистер Фэддиман Фиш. «Принят в королевском доме», — восторженно воскликнула миссис Фэддиман Фиш. «Пользуется благосклонностью герцогини Банкчерской», — вставил мистер Фэддиман Фиш. «И лорда Рэнди Тауна», — добавила его супруга. «И македонского посла», — сказала миссис Ривз, которая уже виделась, как она, вся в бриллиантах, покоряет дипломатический мир Лондона. Мистер Ривз вытер пот со лба. Из-за огня, пылавшего в камине, в комнате было чертовски жарко. И глубоко несчастный, не зная, на что решиться, посмотрел на свою супругу, потом на хозяина дома. «Мне кажется...» — приготовилась было произнести речь миссис Фэддиман Фиш, но тут раздался стук в дверь. Затем она приоткрылась, и в щелке показалось улыбающееся лицо Энси. «Можно, дорогая?» — — спросил он миссис Фейдминфиш. «Нет», — грубо отрезал мистер Фейдминфиш. «Идите и ждите, пока вас позовут». Энси исчез. «Мне кажется, Руперт», — снова начала миссис Фейдминфиш, «что вы, пожалуй...» Снова раздался стук в дверь, и появился дворецкий. «Вы звонили, мадам?» — спросил он с изысканной услужливостью. «Нет!» — распалясь гневом, отрезала миссис Фейдминфиш. «В таком случае прошу прощения, мадам. Горничная сказала, что звонили из охотничьего домика». «Можете идти, Болдуин», — высокомерно сказала миссис Фейдминфиш. «Благодарю вас, мадам». «Руперт!» — воскликнула миссис Фейдминфиш, как только дверь за дворецким закрылась. «Вы должны завтра же утром рассчитать этого человека». «Почему? Теперь-то что случилось?» Явно чувствуя себя неловко, спросил мистер Фейдминфиш. «Что он такого сделал?» «Я уверена, что он подслушивал в замочную скважину и выдумал эту историю со звонком, потому что появился Энси». «Глупости, глупости, моя дорогая», — примирительным тоном сказал мистер Фейдминфиш. «Простое совпадение». «Нет, это было не совпадение. Он подслушивает. И потом, мне не нравится его лицо, и он пыхтит, когда прислуживает за столом. Я настаиваю, чтобы вы рассчитали его, как только уедут наши гости». «Хорошо!» — покоряясь, сказал мистер Фейдминфиш. «Слуги, это такая мука!» — скорбным тоном произнесла миссис Фейдминфиш, обращаясь к миссис Ривз. «Просто ума не приложу, что делать с прислугой? Все они нынче такие образованные и совершенно не умеют обслуживать. У этого человека были наилучшие рекомендации. Даже от самого лорда Рэнди Тауна. Это один из самых близких друзей. Совершенно очаровательный человек. Играет в поло и всегда так внимателен ко мне. Хотя Руперту это не нравится. И тем не менее, видите, я не могу его держать. А все из-за этой дурацкой французской революции и этих преступников, которые сидят в России и забивают простому народу голову всякими идеями. Так вот, я собираюсь сказать, что мне кажется, Руперт не совсем верно обрисовал мистеру Ривзу положение. В конце-то концов, это сумма сущий пустяк, стоимость пары запонок или лошади для грума. Руперт на прошлой неделе заплатил 300 гиней за нового скакуна, которого лорд Рэнди Таун выбрал для меня. Лорд Рэнди Таун мой большой друг. Мы часто танцуем с ним в Савойе, когда Руперта нет в городе. Так вот, как я уже сказала... Дело тут не в деньгах, потому что если человек не может потратить такую ерунду, как 100 фунтов, значит, он ставит себя на одну доску с низшими классами, не правда ли? А в данном случае речь идет о молодом человеке из прекрасной семьи, как заверил меня лишь на прошлой неделе лорд Рэнди Таун, когда мы обедали вместе, и это совсем не то, что дать деньги какому-нибудь жалкому нищему художнику. Все они революционеры и никогда не бывают благодарны высшим классам. Но, как я уже сказала, когда к человеку проявляет интерес королевская семья, это уж нечто совсем другое, и право же только патриотично сделать все, что в твоих силах, особенно если в комитете состоит герцогиня, и мне кажется, Руперт, что вы могли бы проследить за тем, чтобы мое имя в списке стояло рядом с ее именем, а не в самом конце». В состоянии близком к оцепенению мистер Ривз внимал этому оркестру, следя лишь за главной темой. Она несколько раз повторялась с самого начала, с вариациями. Миссис Ривз смотрел на него умоляюще, с мягкой укоризной обидой, с милым упорством. Мистер Фейдминфиш держался добродушно, убеждал, сыпал эпиграммами. Миссис Фейдминфиш вытаскивала в качестве приманки великосветские фамилии головокружительной знатности. Мистер Ривз подписал чек. Но при одном условии, что впредь его избавят от необходимости слушать музыку мистера Хиггинс Ретта до той поры и случая, пока она не будет звучать в Ковенгардене для услаждения слуха титулованного и нетитулованного дворянства и всей королевской семьи.